опечалило ее. Четверо ее джуреви шли через поля и несли на носилках тело, завернутое в дрен. У Местин разрывалось сердце. Другие висхар, занятые уборкой желтолиста, останавливались и смотрели вслед похоронной процессии. Местин правила Фнаром единственным способом, который знала. Она ходила по улицам, смотрела, что происходит, и слушала, что говорят. Нивиан и Сиеяс неотступно следовали за ней. Местин прекрасно понимала, что эта иерархия весьма умозрительна, что у нее нет гормонального превосходства, которое обязало бы молодых матриархов подчиняться ей. Она стала главным матриархом единственно потому, что Гефес, непредсказуемая, странная Шан Франкленд, отреклась от своего права. Матриархи будут единодушны, исходя из приоритета общего блага, но Местин опасалась, что ей не хватит джаск, решительности и яростного желания защищать, которые помогали бы принимать верные решения в по-настоящему критической ситуации. Она не боялась, что другие матриархи ополчатся против нее. Она боялась допустить ошибку. Грядет время, когда ошибка может обойтись Весьеджу слишком дорого. Местин проводила взглядом траурную процессию, растворившуюся в дрожащей янтарной дымке. Мужчины оставят свою Исан на равнине для настоящих Гефес, существ, питающихся мертвой плотью, и вернутся, чтобы встретиться лицом к лицу с неопределенным будущим. «Кто заберет их?» — спросила она. Асанджин умерла рано утром, и матриархи сейчас ломали голову над тем, кто даст приют детям и Аурсан мужчинам. Никто не горел желанием разбить семью. Необходимо тщательно взвесить, кто из мужчин Асанджин сможет войти в чей дом. Когда все мужчины обретут новых Исан, вновь воцарится мир и гармония. Но до тех пор матриархам предстоит решить, какие генетически передаваемые качества пригодятся в их семьях. Местин подумала, что им лучше бы поторопиться. Мужчины пребывают в плачевном состоянии, бледные, с тусклыми волосами. Асанджин болела, джурейви не получали необходимого для здоровья количества аурсан. Хуже всех выглядел самый молодой, который до сих пор кормил ребенка грудью. «Я заберу их», — сказала Нивиан. Местин хотела остановиться и возразить дочери, но не стала. «А что в них такого, что ты хотела бы привнести в клан?» «Гораздо важнее для меня то, что они нуждаются в Исан», — ответила Нивиан. «Если однажды мне придется унаследовать твое первенство, я обязана познать, что такое долг». Нивиан никогда не показывала привязанности к кому-то из молодых мужчин и много размышляла о том, что они ищут в Джурей. Местин считала, что гены сильного рода Ферсани подойдут им как нельзя лучше, а кроме того, так можно упрочить связь семейств. Но Нивиан должна сама сделать выбор. Сияес ничего не сказала. Она не издавала запаха, который стал бы молчаливым комментарием к услышанному. Сияес сильно отличалась от своей тетки, матриарха-историка Сияес Бюр, сообразительной и остроумной. «Еще важнее не разбивать семью», — сказала Местин. Как бы тепло ни принимали осиротевших мужчин в новых кланах, разлука с домочадцами всегда давалась страшно болезненно. Создание новой семьи с молодой Сан — хорошо взвешенный и милосердный жест. Местин не этого хотела для Нивиан, но гордилась дочерью. Когда-нибудь Нивиан станет достойной правительницей Фнара. «Я могу пойти к ним в дом Асанджин», — проговорила Нивиан. «Незачем помещать их в незнакомую обстановку. Интересно, что скажет об этом Шан? Ей полезно будет узнать, как здесь решаются подобные проблемы». Местин все-таки остановилась и обернулась. Ее дочь покидает дом. Она приняла такое важное решение, прогуливаясь по городу, и берет на себя ответственность за четверых мужчин и их детей, которых едва знает. Это не имеет особого значения, потому что когда они сочетаются браком и свершится Аурсан, биохимия Висхар сделает свое дело. Ей захочется оградить их от всех опасностей, а они до конца жизни будут считать ее лучшей Сан на свете. Только вряд ли Шан сумеет понять это в полной мере. «А почему тебя волнует, что подумает Шан Франкленд?» Местина в самом деле было любопытно. Вопрос не нес в себе агрессии. Невиан дала женщине дрен, но это еще не делает Гефес матриархом. Тебе нужно ее одобрение? Она обладает качествами, которые понадобятся нам в ближайшее время. Ты не можешь заполучить их через Аурсан. Тогда я буду учиться, наблюдая за ней. Мысль о том, чтобы ввести Шам в семью через совокупление, сделать сестрой в браке, показалась Мустин вовсе не такой уж отвратительной. Она не думала, что кто-то из ее Джуреве согласится на Аурсан с инопланетянкой, будь она носительницей Снаатата или нет. Но у этой женщины вправду много качеств, полезных для выживания. Жаль, что нельзя распространить их в семьях Весхар. Они молча подождали, пока вернутся бывшие Джуреве Асанджин Селид Ядас, которым предстояло в полном составе войти в род Невиантан Мустин и обрести там новое счастье. Мужчины показались на горизонте. Они шагали быстрее. Один нес пустые носилки, другой — свернутый дрен. Не имеет смысла зря тратить хорошую ткань. Даже колонисты из Константина не утруждают скальный бархат перевариванием одежды своих покойников. У них и Весхар много общего. От Невиан запахло волнением. Мустин хотелось поддержать ее и ободрить, но дочери необходимо пройти через это самой. Вот она и стала Исан. Сегодня Невиан не вернется домой, и это повод для ликования. К утру она уже не будет скучать по своей семье, погрузившись в новую жизнь. Мустин подумала, что люди были бы гораздо счастливее, если бы после совокупления между ними возникала бы такая же прочная связь, какую Аурсан давал Весхар. Ферсани с ее естественно-научным мышлением говорила, что их промискуитет — результат необходимости распылять свои гены среди потомков. Мустин же все равно казалось, что это еще одна сторона их алчности, желание получить что-то еще и желательно то, что принадлежит кому-то другому. А присуще ли это сексуальное стяжательство Шан Франкленд? Если да, то Снаатат преподаст ей жестокий урок. Морской пехотинец Исмат Куруши закрыла на задвижку люк, который отделял грузовую палубу от остальной части Актиона. Это ободрило Линсей. На то, что люк заперт, ничто не указывало. Теперь ей никто не помешает. Линсей хотела обмозговать план проникновения на Безредж без свидетелей, и так, чтобы Аккурт не догадался. Она стремится к тому, чтобы он сам позволил ей возглавить миссию. Она уставилась на полупрозрачный мешок, который лежал у ее ног, и попыталась смириться с новой мыслью. Морпехи уставились на нее. Барекуин, Беннет, Куруши, Чихал, Вебстер и Бекин. Весь экологический отряд специального назначения. Похоже, тот кошмар, который лежал на полу, не вызывал у них каких-то особых эмоций. «Боже милосердный!» — пробормотала она, поддевая кошмар носком ботинка. Белый в человеческий рост мешок выглядел как матерчатый, но вел себя как пакет с гелем. От прикосновения по поверхности пошли волны, сквозь белое проступила чернота, как нефть и молоко. Меньше всего этот предмет походил на транспортное средство. Куруши, скрестив руки на груди, прислонилась к двери, будто бы ее весьма скромный вес что-то решал. «Мэм, мы же не говорили, что это удобно. Одноразовый костюм». Линси в общих чертах представляла, как они работают, но искренне надеялась, что ей никогда не придется испробовать этот механизм на себе. Существуют гораздо более надежные и простые способы покинуть атакованное судно. Есть куда более безопасные спасательные шлюпки, если уж на то пошло. Но на каждом корабле держали несколько одноразовых костюмов, просто на всякий случай. На самый-присамый крайний случай, когда все другие средства исчерпаны. Их изобрели в те дни, когда человек только-только вышел в космос. Значит, нужно просто залезть в эту штуку и застегнуться? Нет, сначала надо надеть скафандр. Потом дергаешь за рычаг, и изоляционная пена заполняет внутреннее пространство. О, но это же все меняет. Значит, в таком виде и падаешь на планету? Мы предпочитаем рассматривать это как управляемое снижение, вставил Беннет. Вы можете ориентироваться и управлять движением. Извините, но мне все равно кажется, что это как бросаться в открытый космос, завернувшись в спальник. Вы же проходили летные тренировки, заметила Куруши. Это не страшнее, чем когда катапультируешься с парашютом, правда? А ты сама это делала? Куруша удивленно кивнула, как будто свободное падение на планету — обычное дело. По правде говоря, с командос из отряда специального назначения такое случается регулярно. «Мы все это делали. Тошнит не больше, чем при выходе в открытый космос. Кажется, я помню что-то про полет на сверхзвуковой скорости». «Верно», — вставил Чихал. «И мы все еще живы, раз можем вспоминать». Линдси задумчиво прикусила губу. «Я правильно понимаю, что в эту штуку второй раз не влезешь?» «Вот почему он называется одноразовым», — сказал Беннет, и Линдси не знала, иронизирует он или же просто констатирует факт. «Но у меня есть соображение на этот счет». «Выкладывай». «Корабль колонистов, Кристофер. Они говорили, что законсервировали его, помните?» «Думаешь, он в рабочем состоянии?» «Возможно, сам корабль нет, и над ним нужно хорошенько потрудиться, но на нем наверняка найдется пара шлюпок». Беннет единственный использовал это устаревшее словечко. «Так что мы приземляемся, делаем свое дело и сматываем удочки». «Подразумевается, что приземлимся мы не в виде упакованных кусочков барбекю». Беннет исполнил ритуал, пнув сморщенный костюм. «Мэм, он и вправду выглядит хлипко, но, будучи активированным, обеспечивает отличную термозащиту. Этот черно-белый материал сам распределяется как нужно. Черный выгорает в горячих точках, белый отражает тепло. Надежен как дом, если быстренько из него вылезете, когда приземлитесь». Линдси представился почему-то дом, рушащийся от ветхости. Жесткая посадка в мягком костюме — то еще удовольствие. «А почему же по приземлении нужно бросить этот замечательный щит? Он продолжает нагреваться, когда вы приземлитесь». Судя по выражению лица Беннета, он не вполне понимал, как Линдси дослужилась до командора. «И становится очень-очень жарко. Вы же проходите в нем сквозь атмосферу». «О», — сказала Линдси и подумала, как будут свободно двигаться черно-белые лужицы материала. «По крайней мере, я приземлюсь на Весьедже в весьма живописном виде. Вне зависимости от того, где они планировали приземлиться и какая задача перед ними стояла, одноразовые костюмы — единственный способ добраться до Безериджа незамеченными. Актеон не приспособлен для выполнения тайных миссий, однако он располагает мощной артиллерией. Чихал назвал это «хорошо подстраховались». Ядерное оружие, нейтронные бомбы, химикаты, ПРО — и много интересных приспособлений для комбинированного использования. На Земле это сделало бы Актеон страшной силой. Здесь с таким арсеналом можно только позлить Весхар несколько лишних часов. А в 25 световых годах от дома не стоит рассчитывать на подкрепление. Линдси почесала лоб. «Ну ладно, вы делаете это регулярно, а я нет». Беннет видел, что она просчитывает вероятность успеха. «Мэм, если мы собираемся приземлиться на Безеридже, это наш единственный шанс пройти их воздушную защиту. Одноразовые костюмы — самые маленькие и незаметные». Он прилагал все усилия, чтобы ее убедить. «Мы избавились от Энза, чтобы освободить место для... для чего нужно». «Цель определяет средства», — сказала Линдси. Она чертовски хорошо представляла себе эту свою цель. Проблема в том, какие цели выдумать, чтобы заполучить оборудование, людей и уровень доступа, который позволит добраться до Шан. Еще одна проблема — как убить Франкленд? Линдси понятия не имела. Пуля, даже серебряная, вряд ли сработает. Судя по тому, как чудесным образом спасся ее инопланетный друг, авария тоже не поможет. «Вижу одну маленькую загвоздку», — сказала Линдси. «Какую же?» — поинтересовался Беннет. «Как мы войдем на орбиту Безериджа, миновав защиту Весхар?» «Потребуется челнок. А челнок больше, чем истребители Исенджи. Значит, они заметят наше приближение». «Я об этом думала», — вставила Вебстер. «Маяле». «Что?» «Колесницы. По-итальянски «свинья», помните? Во Второй мировой от 1939 до 1945. «У нас Беннет спец по истории, а не я». Они походили на торпеды. Одно- или двухместный подводный транспорт. Бойцы садились на них верхом. Это быстрее, чем добираться к цели вплавь. «Мы можем приспособить под это дело один из грузовых буксиров», — продолжила изобретательная Вебстер. «Так мы сэкономим кислородный запас костюма. Буксир выдержит 2-3 тонны груза без проблем. Мы с Чезом просчитали». Они называли друг друга безобидными детскими прозвищами — Чес, Иззи, Пушка. Линдси прикинула расстояние и скорость. «Звучит еще веселее. А если мы приземлимся и достигнем цели, то как нам пройти через защитную сетку на обратном пути?» «Риск есть», — сказал Чихал. «Но мне кажется, защитная сетка следит за внедряющимися в атмосферу объектами, а не за покидающими ее. Кроме того, эти буксиры уже однажды приземлялись на Безередж. Значит, сетка не опознала их как враждебные. А если мы ошибаемся? Тогда от нас ничего не останется. Но мы, по меньшей мере, не успеем испугаться». «И это моя идея?» — ужаснулась Линдси. «Да я, наверное, из ума выжила». «Ну, если вы все готовы...» Люк дрогнул. Тишина. «Кто там?» — крикнула Линдси. Морпехи быстро и бесшумно свернули одноразовый костюм и запихнули его в ближайший ящик. Она медленно подошла к люку и кивнула Куруши, показывая, что задвижку можно открыть. Люк раскрылся. За ним стоял Махан Райет. Когда ждешь встречи с людьми вроде Райета, обычно думаешь, что им сказать. Линдси не репетировала речь, обращенную к нему. Чаще она воображала, что скажет Шан, прежде чем убить ее. Она думала, что с Райетом ее посетит вдохновение. И ошибалась. «Доктор Райет», — проговорила Линдси, — «чем обязаны?» Она всегда мечтала увидеть его в образе хорька, парализованного светом фар, но ей никогда не удавалось. «Этот человек — абсолютнейший кусок дерьма», — наглый прямо смотрел ей в глаза. «Думаю, мы можем оказать друг другу некоторую любезность», — сказал он. «Я не помешал?» «Мы тренировались». Морпехи стояли вокруг, в нарочито расслабленных позах, всем своим видом показывая, что их очень легко разозлить. Куруши смотрела на Райета особенно злобно. Очевидно, ее еще беспокоила нога, и она не простила Райету той стычки, которую он развязал и в которой ее ранили. «Если у вас есть что сказать, говорите», — бросила Линдси. «Мы заняты». Райет в упор смотрел на Куруши. «Это дело конфиденциальное. Мне от своих ребят нечего скрывать». «Ладно. Я думаю, мы преследуем одни и те же цели». «А я так не думаю». «Это почему же?» «Вы работаете на фармацевтическую корпорацию, а мы — на свою страну. По-моему, это не одно и то же». Райет пожал плечами. «Вообще-то мне платит казначейство ФС. Вы служите Уоррендерс». «Полагаю, Уоррендерс тоже так думает. Но в любом случае, 10 лет назад эту компанию поглотил Холбейн». Линдси пожалела, что она не такая же острая на язык, как Шан. Ей на ум пришло только: «Да я бы не поверила вам, даже если бы вы сказали, который час». Но его разморозили. И разморозили по какой-то причине. Линдси сомневалась, что причина — проверка состояния здоровья. Но проверку можно провести, и не размораживая никого. Во всяком случае, Райет должен знать. Линдси едва ли хотела фантазировать дальше на эту тему. «Думаю, у вас есть возможность проверить», — спокойно ответил доктор. «Когда выясните, что я сказал чистую правду, приходите ко мне. Мы оба хотим сохранить то, что есть у Франкленд, для нашего правительства, и мне нужен ваш уровень доступа, а вам — мои знания». «А зачем нам для этого фармацевт?» «Это не единственная моя специальность». Райет повернулся и ушел, а Линдси так и не смогла придумать достойного ответа. Куруши закрыла люк на засов за его спиной. «Казначейство? Зачем Министерству финансов сдалась эта биотехнология, не говоря уж о Райете?» «Знаете», — начал Бакен, — «я бы из этого парня даже собачьи консервы делать не стал. Вы ему верите, мэм?» «Я проверю». «А как он узнал о нашем задании?» — спросила Куруши. «Никаких секретов больше нет». Еще одна грубоватая, но точная фраза Шан всплыла в памяти Линдси. «Либо Уоррендерс и Холбейн, или кто там есть еще, информированы гораздо лучше, чем мы предполагали», — сказала она. «Либо министр обороны любит болтать по телефону с министром финансов». «Может и так. Но говорят ли они друг другу правду?» — заметил Беннет. «Внутри правительства всегда существует множество разногласий и противоречий, подводных течений. Плетутся изощренные интриги, ведутся холодные войны, разыгрываются откровенные конфликты. Даже если Райет сказал правду относительно того, кто ему платит, это еще не доказывает, что они на одной стороне. Линдси ушла в каюту и забаррикадировалась на своей койке, чтобы в спокойной обстановке перебрать имеющиеся детали головоломки и поискать недостающие. Министерство финансов? Биотехнология станет невероятно дорогим продуктом и принесет грандиозную прибыль. Правительству нужны деньги, население стареет, а компании всегда имеют возможность перебраться в зоны льготного налогообложения, оставив тысячи безработных. Но для чего им потребовался Райет? И почему он пошел к ней, а не сразу к Акурту? Наверняка еще одна афера. Такую головоломку Шан Франтленд сложила бы в 5 секунд. Какая жалость, что Линдси не может попросить ее спланировать собственное убийство. Маленькая красная шеба лежала на столе. Арас не знал, притронется ли он к ней еще когда-либо. Он совсем не знал людей и теперь понял это. Шан не расставалась с этим устройством, хотя оно и не могло помочь ей проникнуть в какие-то хранилища информации здесь, на Весидже. Она говорила, что лезвия, щупы и другие инструменты еще могут пригодиться. Арас подозревал, что она таскает шебу по тем же причинам, по которым маленькая Рэйчел Гарретт никак не желала расстаться с потрепанным лоскутком своего детского одеяльца, пока ей не исполнилось 5. Познакомившись с материалами в шебе, Арас почти испугался ее трепетного отношения к этому налодоннику. Он бы с радостью выбросил его как можно дальше и никогда, никогда больше к нему не прикасался. Дело не только в тех записях, где мужчины превращали в развлечение страдания женщин, детей и животных. В файлах Шан было больше ужаса и боли, чем он мог вынести. Люди насилуют собственных детей, замучивают насмерть, расчленяют незнакомцев без всяких причин. Они выдумали столько способов убийства, что Арас прекратил просматривать файлы задолго до того, как добрался до краж, ограблений, шантажа и чего-то под странным названием «общественные беспорядки». Шан многое повидала на своем веку. Она рассказывала, что офицеров полиции часто переводят из отдела в отдел, потому что некоторые дела могут зараз сломать человека. Неужели для нее уже все потеряно? Арас отложил шебу. Он знал, что люди делают подобные вещи. Но в Константине преступления упоминались только в архиве. Это совсем не то же самое, что часть жизни женщины, которая ему не безразлична. Арас вспомнил Нджат. Ужасные моменты он пережил там, но то было исключение, и исключение абсолютно необходимое. Он совершил это не для развлечения. Висхар в нем говорил, что мотивы не имеют значения, но человеческая часть его натуры твердила обратное. В конце концов, Арас снова взял шебу в руки и принялся просматривать файлы в случайном порядке, тыкая в хрупкий экран. Очень мало личного. Кое-какая музыка, фотографии ее товарищей в темной форме, которые смеялись, кричали и показывали снимавшему стаканы с желтой пенистой жидкостью. Ничего о семье, ничего о любовниках. Зато много списков, запланированные дела, имена, номера телефонов. А потом Арас понял. Это ее достоверный портрет. То, чего не было в файлах, ничего для нее не значило или никогда не имело места. Арас узнал языки пламени из своих снов. Бунты. Его поразило, что ей и другим приходилось сталкиваться с этим лицом к лицу всего-навсего с прозрачным щитом и плохеньким оружием в руках. Настоящая война. Для Араса очевидно было, что нужно уничтожить ту часть населения, от которой исходит угроза. Но люди, похоже, не ищут конечных решений для своих проблем. За дверью послышались шаги Шан, четкие, не похожие ни на чьи другие. Арас отложил шебу. Он ждал, когда она откроет дверь. Она вылетела из дому злая-призлая, и он ожидал, что она вернется в том же состоянии. В последнее время Шан постоянно бесилась. Гнев и Сан до сих пор заставлял его поеживаться от страха. В кого бы ни превратил его сна-атат, в душе Арас навсегда останется мужчиной Весхар, кормильцем, хранителем дома, который постоянно будет искать расположение Иссан и думать только об Иссан. От двери слабо подул ветерок. Шан подошла к Арасу сзади. От нее исходил запах не какой-то эмоции, просто приятный женский. Положила руки ему на плечи и легонько сжала. Арас затаит дыхание. Этого жеста он от нее никак не ожидал. «Прости меня», — тихо проговорила она. «Я редко настолько выхожу из себя. Не злиться». Арас не знал, потянуться ли руками к ее рукам или же просто сидеть тихо-тихо. В конце концов он поднял одну ладонь и накрыл ею руку Шан. Она никак не отреагировала. «Ты видела отвратительные вещи. Я понимаю твою реакцию». Она тихонько фыркнула. «Почему ты не рассказывал о том, что случилось с тобой в плену? Я видела. Твои воспоминания, они...» «Я пытался. Но ты была тогда озабочена Снаататом. Прости. Правда, прости. Я не представляла себе. Если бы представляла, была бы помягче. Я тоже разделяю твои воспоминания. Бунты. Ты по-настоящему боялась бутылок с зажигательной смесью». «Да уж», — она поежилась. «Это основная проблема с прозрачным щитом. Ты видишь пламя. Сколько бы раз это ни повторялось, я все время боялась». Наверное, самые яркие воспоминания всплывают первыми. Она внезапно убрала руки и отступила назад. «Прости, что добавила тебе проблем». «Думаю, мы криты, так говорят?» «Ага. Что еще там лежит на поверхности?» «Много сожаления и злости. Насилие. Ты редко сожалела, причиняя кому-то боль. Вот теперь ты знаешь, кто я такая». «Я и раньше знал. А ты?» «Да, приходилось. Давай по чашке чая, это поможет во всем разобраться». Она поставила воду кипятиться и достала с полки чашку со своим драгоценным запасом. «Спасибо, что посадил чай. Один парень мне их показал. Вряд ли он хотел испортить тебе сюрприз. Мне кажется, есть вещи, которые тебе нужны, чтобы быть счастливой. Я стараюсь тебя ими обеспечить, если это в моих силах». «А ты счастлив, Арас?» «Мне трудно быть счастливым во Фнаре». Шан замерла. В одной руке у нее был кувшин с водой, в другой — стеклянная банка с измельченными листьями чая. Она выглядела необычайно мягкой и грустной одновременно. На мгновение Арасу показалось, что сейчас можно задать тот самый вопрос, который мучил его уже несколько недель. Но он одумался. Это нечестно. Она даже не понимала этого по его запаху, принимая за волнение. «А что отвечают Весхар, когда ты им говоришь о случившемся с тобой?» «Я никогда им не говорил. Не в подробностях». «Почему?» «Мне стыдно». «А ты кому-нибудь вообще говорил?» «Нет. Я не хочу, чтобы кто-то знал». «Это не совсем по-весхарски». «А я и не совсем весхар». «Послушай, большая часть все равно рано или поздно всплывет у меня в памяти. А тебе стоит выговориться. Расскажи мне». «Я совершил постыдные вещи. Дело не в том, что он не хотел, чтобы она узнала. Он не хотел произносить этих слов и слышать их своими ушами. Вещи, о которых я сожалею. Как и все мы. Боже, ты же знаешь, что сделала я. Оставим страшилки на потом. Давай. Я хочу услышать все». Она сказала «все». И он зацепился за это слово. Весхар очень буквально воспринимают многие фразы. Он взглянул на ее шебу на столе и засек время. Казалось, что она прилагает усилия, чтобы не отвести взгляда. Шан смотрела ему в глаза и время от времени быстро моргала. Банку она так и держала в руке. Вряд ли СМЖ можно назвать особенно изощренными и изобретательными палачами, тем более по сравнению с людьми. Зато они брали настойчивостью. Арас рассказывал, как его избивали, жгли каленым железом и издирали с него кожу. Он рассказывал, как задыхался, замерзал и не мог шевелиться из-за переломанных костей. Они не придерживались тщательно разработанной стратегии по достижению цели, просто выплескивали всеобщий гнев на единственного врага — разрушителя Мджата. До остальных Висхары Сэнджи добраться не могли. Шан видела это, переживала это, и потому Арасу было несравнимо легче говорить о вещах, о которых молчал веками. Он не останавливался, пока не дошел до своих голодовок и того, как его насильно кормили. «Они заставляли меня есть мясо». Горло сжималось, отчего голос звучал совсем неестественно, слишком тонко. Арас завидовал людям. Они могут рыдать. «Висхар плакать не умеет». «Это для тебя было страшнее всего?» — хрипло спросила Шан. «Ты этого стыдишься, Арас?» «Да», — Они кормили тебя мясом, Висхар? Нет, кормили просто мясом. Мясом какого-то животного. Гефи с этим не напугаешь, но для Висхар все иначе. Арас с трудом отвел взгляд от Шебы и посмотрел Шан в глаза. В воздухе так густо пахло волнением от них обоих, что Арас ничего другого по запаху определить не мог, и приходилось судить только по выражению ее лица. Лицо Шан выражало лишь удивление. Может быть, пополам с отвращением? Нет. Она просто не понимала, почему столько столетий его за это глодала совесть. Арас почувствовал себя уязвленным. Она единственный человек, который мог понять, почему с этим ужасным, отвратительным почти невозможно жить. Любой Висхар понял бы. Именно поэтому Арас никогда не рассказал бы всего этого Висхар. Он взглянул на хронометр Шебы. Он говорил непрерывно без малого 2 часа. «У тебя не было другого выбора», — сказала Шан. «Нет, ни капли отвращения. Она необыкновенная, исключительная, но все инстинкты в ней от Гефес. Ты не убил, чтобы съесть, и ты не выдал Исинджи информацию. Тебе нечего стыдиться». Она поставила банку на стол и взяла его руки в свои. «Что ты хочешь услышать, Арас?» «Я не понимаю тебя». «Что бы ты хотел сейчас услышать? От каких слов, искренне сказанных, тебе бы полегчало?» Он задумчиво пожевал губами. В памяти возник образ Бена Гаррода, предка Джоша. Он говорил о грехе, раскаянии и прощении. Он говорил, что Арасу нужно раскаяться за содеянное в Мджате, но Арас вспоминал о Безере и не находил в себе раскаяния. А теперь он ощущал отчетливый привкус мяса неведомого существа, которое запихнули ему в рот. «Я хочу получить прощение. Бен Гаррет сказал, что его бог может меня простить». «Не думаю, что его бог сможет явиться тебе в ближайшее время», — тихо проговорила Шан. «Но если позволишь, я сделаю это за него. Я прощаю тебя, Арас-сар Иусан. Отпусти это». Она убрала с его лица несколько прядей, выбившихся из косы. «Там, откуда я родом, тебя бы считали героем». «Невозможность умереть — это не героизм. И я не знал того, чего требовали от меня Исинджи. Нет в этом моей заслуги». Но Арас все-таки почувствовал себя лучше. «Во всяком случае, ты можешь сказать, что они сделали меня сильным. Они пытались меня утопить, но Снаатат помог мне адаптироваться, и теперь я могу навещать Безери под водой». «А твои собратья пытались тебя спасти?» «Нет. Исинджи часто и с удовольствием об этом напоминали». Это откровение поразило Шан. Ее зрачки расширились и потемнели. «Боже, твой народ поистине беспощаден, даже по моим меркам. Возможно, теперь ты поймешь, почему я не хотел, чтобы матриархи добрались до тебя. Они тебя используют. Эй, погоди, я ведь работала на правительство. Все политики — перворазрядные лжецы с манией величия. И ты думаешь, что твои матриархи их переплюнут? Брось. Нет. Знаю, ты не любишь, когда тебе говорят, что ты чего-то не понимаешь. Но ты действительно не понимаешь. Возможно, когда у тебя в памяти всплывет побольше моих воспоминаний, ты пожалеешь, что пошла к ним в рабство». На лице Шан застыло то выражение боли и терпения, которое он видел у нее, когда Линдси Невилл допускала ошибки. «А когда у тебя, Арас, всплывет еще больше картинок из моей памяти, ты поймешь, что двигало мной и почему у меня не было другого выбора». Она замолчала. По скулам ходили желваки, как будто она не хотела, чтобы слова сорвались с языка. «И дело не только в том, что я связана с тобой, хотя одному Богу известно, что стало первопричиной. Я несу ответственность. Не могу просто развернуться и уйти, зная, что могу что-то сделать, потому что потом изгрызу себя за это. У меня и вправду часто нет выбора». Да, Арас это уже уяснил, и гораздо раньше, чем Снаатат смешал их кровь, мозг и кости. Он знал, что она очень-очень старается быть совершенной и исправить для кого-то мир. Для кого? Он не знал. От нее славно пахло. Что будет, если она сделает мир лучше для него? Она умрет без своей невыполнимой цели, или же будет наслаждаться жизнью, никуда не спешить и жить настоящим? Нет, нельзя об этом думать. «Это удручает», — заметил он и поднялся. «Закончи это дело, так вы говорите». Они вышли на террасу, чтобы осмотреть наполовину готовый диван. Шан развернула отрез синей материи и ахнула, пораженная глубиной цвета. «Чудесно! Синий, как переливы на павлиньем хвосте. Обычный человек увидел бы просто белую ткань. Дрены делают из такого же материала? Нет, эта ткань не может принимать нужную форму или самоочищаться. Вот что самое лучшее в денах Весхар. Каждый оттенок синего кажется гораздо насыщеннее». Она улыбнулась той улыбкой, которая говорила, что Шан в этот момент сожалеет о чем-то. «Да, я чуть не взорвалась от бешенства, когда заметила, что вижу по-другому. Помнишь? Мне вправду жаль, что я на тебя сорвалась. Мне самому стоило сказать тебе, что я тебя заразил, а не предоставить тебе сделать это открытие лично. Теперь все это не важно. Даже и вспоминать не стоит». Они вместе трудились над диваном. Диван вообще-то очень невесхарская вещь. Но Шан заявила, что согласна на что угодно, кроме их мебели. Следующим пунктом в ее списке значился матрац. Они туго натянули ткань на несколько слоев сёк и пришпилили ее к каркасу. Шан отступила, чтобы полюбоваться своим произведением. «Чиппиндейл отдыхает, но все-таки судить о качестве будет моя задница». Она плюхнулась на мягкое сиденье и откинулась на спинку с закрытыми глазами. Будто бы и не было разговора про пытки и ночных кошмаров. «О, блаженство! Еще бы чашку чая и хорошее кино. Рай!» Арас не знал, где достать хорошее кино. Они сидели бок о бок, смотрели на Фнар, сверкающие жемчужными крышами и золотыми стенами. В каналах журчала вода. «Красиво», — сказал Шан и взяла его под руку. «Красиво», — отозвался Арас. «Интересно, каково это — есть других существ и не мучиться этим?» Глава 8. Дверь в каюту открылась, и листы смарт-бумаги, которые Линдси пришпилила к переборке, затрепетали. Слава богу, она сидела достаточно близко и успела нажать на значок секретности, прежде чем Натали Чо увидела бы, что там написано. Почему-то никто не радуется, увидев у своего соседа по каюте расписанные варианты преднамеренного убийства. «Я не помешала?» — спросила Чо. «Нет, ни в коем случае», — отозвалась Линдси и подумала, что такими вещами лучше всего заниматься в одной из вахтенных кабинок. Но если сейчас схватить бумаги и умчаться с ними, это будет выглядеть более чем странно. Линдси выдавила из себя улыбку и продолжила рассматривать коряво записанные мысли, которые ползли по бумаге. Видеть их могла она одна. Смарт-бумага сканировала сетчатку глаза смотрящего и активировала пиксели только в пределах прямой видимости Линдси. Если бы Чо захотела взглянуть на записи, ей пришлось бы встать прямо за спиной у Линдси. «Ты в порядке?» — спросила Чо. «Прости за любопытство, но если тебе нужно с кем-то поговорить...» Линдси хотела заорать, что не нуждается в советах и сочувствии, но подумала, что бы сделала в подобной ситуации Шан. А Шан бы не стала портить отношения с человеком, через которого можно получить доступ к ценному оборудованию. «Спасибо за заботу. Со мной все будет в порядке». «Нет, не будет». И Линдси это прекрасно знала. «У меня даже нет фотографии Дэвида. Просто перед ней стояла задача, которую нужно выполнить, потому что если у нее ничего не получится, одному Богу известно, чем все кончится». Она нарочито медленно сняла листы смарт-бумаги со стены, чтобы не вызвать у Чо подозрений, и отправилась на поиски убежища. В туалете не особенно удобно заниматься планированием убийств, зато Линдси могла поручиться, что лишних свидетелей у нее не будет. Она развесила листы по переборкам и уселась на крышку унитаза, подперев на всякий случай дверь ногой. Взгляд скользил по каракулям и стрелкам, слева направо, справа налево, сверху вниз. Она просеивали имеющуюся информацию. Что-то станет ясно, решение или же пробел, который необходимо заполнить. Шан — чума. Она сказала, что это болезнь. Линдси помнила совершенно точно. Шан говорила Хагель, что это чума. Кто еще? Чума заразна. Кто еще подхватил ее? Может, лгала? Нет, не лгала. Она говорила правду, уверенная в своей абсолютной власти и авторитете, и даже не позаботилась сочинить какую-нибудь ложь. Значит, заразилась чем-то где-то между Константином, родной планетой Весхар, и Весхарским гарнизоном, временным городом. Кто-то вошел в соседнюю кабинку, с шумом захлопнул дверь и закашлялся. Линдси не сводила взгляда со смарт-бумаги. Чума. Нет. Не имеет значения, где Шан подхватила заразу, и даже что это за зараза. Важно лишь найти ее и уничтожить. Все на Актеоне считают ее носителем инопланетной биотехнологии и источником будущих благ для себя, поэтому ее и преследуют. Задача Линдси — подобраться к Шан как можно ближе и желательно там, где можно будет использовать оружие настолько мощное, что оно ее убьет. Где она? Вопрос о Весьеджи не рассматривается. Никто не располагает информацией о местности, достаточной для планирования операции по захвату, не говоря уже о том, что на Актеоне не хватит мощи, чтобы бросить вызов матриархам. Тем не менее, на Безиреджи у них есть шансы, особенно на острове, где расположен Константин. А если Шан не там, придется ее туда заманить. Для дальнейшего планирования не хватало данных. Линдси вытащила перо и накорябала на одном из листов. Предпосылки. Она проследит развитие событий, вернется к началу, к формированию миссии Константин, проверит их сведения и то, что удастся вытянуть из Исинджи. Пригодится и Эдди. Он нравится Исинджи и даже Шан. «И долго вы собираетесь тут сидеть?» — спросил голос над головой Линдси. Она подскочила чисто инстинктивно, перо покатилось по полу. «Ах ты, ублюдок!» Райт перегнулся через переборку между кабинками и пялился на нее с довольной ухмылкой. Однако выглядело это отнюдь не смешно. «Одна голова хорошо, а две лучше. Может, вместе обмозгуем проблемку?» Линдси торопливо сдирала листы с переборок и двери. Щеки ее пылали. «Если это повторится, клянусь, я убью тебя. Убирайся!» «Почему ты не бросишь эти жалкие попытки подражать Франклинд и не поговоришь со мной серьезно? У меня есть что тебе сказать». «Пошел к черту». «Нет, ты все равно послушай. Я знаю кое-что, что тебе очень пригодится в этом вояжике». У Линдси свело желудок от ужаса. «В каком еще вояжике?» «Будь добра, не пудри мне мозги. Как там говорила наша властная госпожа, монополии на информацию не существует. Подготовка высадки на планету имеет свойство становиться общеизвестным фактом. Мои морпехи не обсуждают операции со штатскими. Твои морпехи позаимствовали инвентарь на складе. Снабжанцы не так хорошо держат язык за зубами. Еще хуже это удается инвентарным биркам, которые используют, чтобы следить за перемещением вещей. Жалко, что ты не стоял на месте, Гальвин, когда началась перестрелка. Что ты имеешь в виду? Что мне теперь за 50 метров обходить твоих пехотинцев? Линдси знала, что ей нехорошо. Знала, что несколько бессонных ночей подряд не способствует здравому восприятию действительности и адекватному поведению. И здравый смысл, по счастью, ее покинул. Она едва не вышибла дверь кабинки и ворвалась к Райту. Вероятно, он не предполагал, что хрупкая женщина весом в 50 килограмм набросится на него и стащит с наблюдательного поста. И, разумеется, не ожидал, что она вдавит дуло пистолета ему в висок. «Пристрелю», — прошипела она. Райт застрял в крайне неудобной позиции. Одна нога за канализационной трубой, другая под опасным углом перекинута через стульчак. «Тише. Все хорошо. Хорошо». Линдси ощущала, как дрожь поднимается по руке, но исходила она не от Райта. Она смотрела на свою руку, на указательный палец на курке, как на чужой. Уши едва не разрывались от гулкого бухания сердца. «Ты знаешь, чего мне это стоит?» Она прижала дуло еще сильнее. «Знаешь?» «Прости. Давай успокоимся и поговорим. Спокойно». Шан бы спустила курок. Но Линдси не Шан, она не могла. А вот глаза Райта говорили, что он об этом не знает. «Как думаешь, что мне сделают, если я проделаю в тебе дырку? Разве мне есть что терять?» «Чего ты от меня хочешь?» «Хочу, чтобы ты держался от меня подальше». Райт поднес руку к виску, очень медленно, очень осторожно, и тихонько отвел дуло от головы средним и указательным пальцами. Линдси позволила ему это сделать, потому что не знала, как еще разрулить ситуацию. Наверное, это отразилось на ее лице. Она все еще держала его на прицеле, но приходилось сжимать пушку двумя руками, чтобы дуло не тряслось. «Я тебе скажу. Но это не для ушей Акурта, ладно?» Линдси даже не кивнула. Ей не хотелось показаться сговорчивой. Она просто позволила Райету продолжать. «Мы оба по некоторым причинам хотим заполучить Франкленд. Но одному мне до нее не добраться». Он никогда прежде не называл ее по имени. «А почему ты думаешь, что это моя проблема?» «И ты, и я заинтересованы в том, чтобы образцы ее тканей не попали в руки корпораций». Райет казался очень напуганным. Ему достало смелости убрать дуло пистолета от своего виска. Но говорил он тихо, заискивающе. Линдси осенило. Он не считает ее таким же крепким орешком, как Шан. Но, по крайней мере, она для него непредсказуема. Забавно. Разыгрывать припадки безумия у нее получается лучше всего. «Ты не дура. Знаешь, что в плохих руках эта технология очень опасна». Линдси позволила пистолету дрогнуть. Райет проследил взглядом за движением мушки. Она сжала руку покрепче. Он моргнул. «А какие же руки для нее хороши? Хочешь, чтобы военные пустили технологию на поток?» «Если бы я была пехотинцем на передовой, я бы ответила однозначно. Психопатка. Разыгрывай сумасшествие». Линдси сунула пушку в карман и села на корточки настолько близко к Райету, что он едва мог вздохнуть. «Но я не представляю, как мы сможем добыть и поделить биотехнологию Шан, не поругавшись. А если за нее вступятся матриархи?» Райет прикрыл глаза и сглотнул. «Не думаю, что это просто. Рано или поздно какой-нибудь идиот отправится за ней». «Я хотел сказать... Слушай, мне кажется, есть другой источник». «Ага. Огроменный псих Висхар, военный преступник, которого взять просто невозможно». «Нет, не он. И не там». Райет замолчал. Линдси собиралась вытащить пушку и уточнить, где. Но дверь в туалет распахнулась. «О, прошу прощения!» На них таращился один из штатских стюардов. Он явно интерпретировал увиденное в весьма оригинальном ключе. «Простите!» Стюард повернулся и выскочил из туалета. Линдси оторопела. «Отлично! Только этих слухов нам не хватало!» Она встала и позволила ему подняться. «Доктор, а ты в курсе, что совсем не похож ни на фармацевта, ни на чиновника из Министерства финансов?» «А я думал, ты знаешь, кто я. Такие, как я, не очень любят таких, как ты. Мы оба служим нашей стране. Просто мне не очень нравится весь этот маскарад. Ты мне четко объяснишь, с чем мы имеем дело, и тогда я скажу, намерена ли я тебе помогать». Линдси ждала. Райт обдумывал предложение, но пока ничего не спешил ей поведать. Она пожала плечами, собрала свои бумаги с пола соседней кабинки и вышла. «Любой человек в форме знает, всю правду ему не скажут. Ты получаешь какие-то приказы, выполняешь их не без задней мысли, заботишься о себе, о своих товарищах и уж потом, может быть, о своей стране. Проблема шпионов вроде Райта в том, что у них нет никаких товарищей. Младший из мужей Местин, Саваор, протянул Шан пиалу аметистового стекла, явно ожидая, что она возьмет ее. «Местин скоро придет, выпейте это, пока будете ждать ее». Шан взяла пиалу и заглянула в нее. В жидкости плавали какие-то мелкие коричневые частицы. В любом случае она не отравится. Значит, имеет смысл принять жест гостеприимства. «Настой», — сказал Саваор. От него исходил тонкий древесный запах, золотистая кожа завораживающе мерцала. «Настой ей нравится, Гефис?» «И мне тоже», — ответила Шан, а потом пожалела о своем сарказме. «Благодарю». Она пригубила настой. По вкусу он сильно напоминал смолу-живицу. Саваор стоял слишком близко, чтобы Шан могла чувствовать себя комфортно, и она осторожно отступила на шаг. Он опять сократил дистанцию. Шан сделала еще шаг назад. Весхар произошли от норных существ, и потому они не просто терпели скученность, они ее обожали. Это свойство, да еще в сочетании с ошеломительной откровенностью, делало их не самыми приятными соседями. Шан допила хвойный чай и стала ждать местем, стоя. Весхар не любили сидеть. Дом гудел от детских и мужских голосов. Шан поставила пиалу на опасно неровный подоконник и залюбовалась лужицами фиалкового света, которые растекались по полу. Как в Константине, подземной колонии, все помещения во Фнаре, хотя жилища уходили вглубь земляных террас, освещались естественным образом. Шан так и не смогла понять, как они это делают. Местин вошла в приемную в развалочку, как самодовольный матрос. Тут, похоже, все женщины ходили именно так. «Пойдем вниз», — без предисловий бросила она и поманила Шан за собой. Шан проследовала за ней по коридору, который вел от пункта обмена излишков глубоко под город. Еще одна экскурсия, которая, по мнению Местин, должна помочь Шан понять свои новые обязанности. Она попробовала объяснить пристрастие Висхар к тоннелям с точки зрения видовой принадлежности. Все становится на свои места, когда понимаешь, что человек на самом деле произошел от обезьяны. Может, она постигнет способы мышления Висхар, если подберет верную параллель в животном мире. Может, барсуки, размышляла Шан, или морские собачки, или какапо. Нет, все они очень милые. Висхар с эстетической точки зрения очень хороши, но симпатичны не более, чем Юссисси с зубами-иголками. Пауки-каменщики. Да, это уже больше похоже на правду. Скорпионы. Она видела четкий силуэт прически Местин, спартанского шлема, на фоне слабенького света, который сочился откуда-то из тоннеля. Шан ступала за ней шаг в шаг. Они прошли через какой-то проход, и все озарилось светом, будто внезапно взошло солнце. «Господи Иисусе!» — пробормотала Шан. У нее над головой и по обе стороны от нее, насколько хватало глаз, тянулись ниши, полки, коридоры. В некоторых стояли машины. На несколько секунд Шан потерялась в пространстве, забыла, где верх, а где низ. Тишина окутала ее плотной пеленой. Ее голос не рождал эхо. В некоторых машинах без труда угадывались боевые единицы, подобные она видела на Безередже. Другие, очевидно, имели промышленное предназначение. Какие-то вообще оставались для Шан полной загадкой. Просто органические предметы различного цвета со встроенными деталями, которые осуществляли управление механизмом. Шан уже могла читать висхарский шрифт, что совсем непросто для человека, привыкшего к четким очертаниям букв и цифр. Округлый бок одной из машин испещряли хаотические завитки и фрагменты текста и диаграммы, растянутые в диаграммы причинно-следственных связей и сложные схемы. «В каждом городе Висхар есть нечто подобное», — пояснила Местин. «Думаю, ты назвала бы это подстраховкой. Я посчитала, что тебе нужно увидеть это, чтобы понять, почему Гефес так пугают нас». Подземные ангары объясняли, как явно аграрному государству Висхар удалось создать такой мощный гарнизон на Безередже, во временном городе. «А где же у вас предприятие оборонной промышленности? Я видела только сельскохозяйственные угодья». Шан протянула руку и дотронулась до серо-голубого корпуса ближайшей из машин. Чистотой и внушительностью она напоминала музейный экспонат. В военном музее. «А для такого нужны города?» Странный вопрос для полицейского. «Я училась на экономиста, прежде чем меня призвали в полицейские войска. Понимаешь, людей не хватало. Но кое-что я все-таки запомнила. Откуда все это?» «Из прежнего мира». «Не поняла». 10 000 лет назад наши предки высадились на этой планете. Они пришли не с пустыми руками. Если к потрясениям можно привыкнуть, то Шан это почти удалось. Насколько она изучила Висхар, их повадки, они всегда могут выкинуть что-нибудь этакое. «Никогда не слышала, что вы не с этой планеты. И сама не говорила, что люди — потомки обезьян». Разговор не заходил. «Вот-вот. Но я привела тебя сюда, чтобы ты поняла, насколько ограничены наши средства к обороне, а не для урока истории». Местин прошла вперед, вертя головой, как будто делала покупки в супермаркете. «На этих полочках достаточно жестянок с прелюбопытным горошком, чтобы кому угодно доставить серьезные неприятности. Понимаю, ты не солдат, но, как и любое разумное существо, можешь оценить силовой ресурс. Но где вы строите эти машины? Скорее, выращиваем. Многие из них принесли с собой наши предки. Мы лишь модифицировали их. Та же самая технология, как и с Дрен. Но она исчерпаема». Шан вспомнила первую встречу с Арасом. Вряд ли ее можно назвать счастливой. Отряд военной поддержки подстрелил его воздушный челнок. Он выжил в этой авиакатастрофе, и это навело Шан на мысли о некоторой необычности его физиологии. Когда же на следующий день она отправилась к месту крушения, чтобы осмотреть останки воздушного судна, металл под ее ногами просто превратился в пыль. Редкий случай, чтобы при катастрофе такого масштаба пилот остался цел и невредим, а челнок погиб и разложился. Умный металл, черт подери. А на Актеоне все умирают от желания завладеть Снаататом. Они еще не знают о существовании этих роскошных военных штук. Мистин смотрела на Шан так, будто очень старалась определить по лицу ее реакцию. «И?» — спросила она. Шан поняла намек. «Ты хочешь сказать, что ваше вооружение на исходе?» «Верно», — ответила Мистин. «То, что еще у нас осталось, можно приспособить под военные цели и противостоять Исинджи. Им не дает развернуться перенаселенность. У нас проблема прямо противоположная. Нас слишком мало. В целом мы равны. Но ты сама понимаешь, что будет, если добавить сюда еще одного врага». Шан вспомнила о городе Мджат, который некогда занимал весь остров, где ныне приютился Константин. Разрушен до основания. Стерт с лица Безераджа. Эти машины, или их первопредки, старше, чем первые города людей. Даже в таком числе вы неплохо справляетесь. Если придет слишком много Гефес, мы не сможем все прикрыть. Не придет. Тут экономика сталкивается с физикой. Слишком далеко, слишком дорого, доставить сюда большой груз будет трудно. Но даже сравнительно небольшая группа, имея здесь опорный пункт, расплодится и наберет мощь с годами. А вы мыслите долговременно, так? Чертовски правильно. Слово «чертовски» в устах Мистин прозвучало как музыкальный аккорд. А кроме того, есть фактор Сараева. Один единственный человек может повлиять на политическую ситуацию в целом регионе. Мы заметили. Неизвестно, умела Мистин иронизировать или нет. Во всяком случае, Шан ее высказывание задело. А что такое Сараева? Забудь. На мгновение она ощутила на своих плечах груз вины за сложившуюся ситуацию. И груз этот был тяжек. Если бы она... Нет, глупости это все. Настоящее зло было совершено 200 лет назад, когда строился Константин. Контакт с Исенджи произошел через 75 лет после того, как она покинула Землю. Вне зависимости от того, что она сделала или не сделала, сегодняшний расклад именно таков. Женщины смотрели на округлый фюзеляж какой-то машины, голубоватый, настолько похожий на кожицу винограда, что Шан казалось, коснись она его рукой и ощутит влажную бархатистость под пальцами. «Так что я могу сделать?» — спросила Шан. «Наниты, утилизаторы, биобарьеры. Это предполагает, что у вас есть особые биотехнологии». Мистин склонила голову, отчего стало еще больше похоже на спартанского воина. И Шан уже знала, что два народа, спартанцы и Весхар, удивительно похожи аскетизмом, железной дисциплиной и беспощадными способами ведения войны. Да, наши предки добились больших успехов в этой области. Мы не использовали биотехнологии для ведения войны. Пока что. «А-а-а», — пробормотала Шан. Слова «пока что» накрепко засели у нее в голове. Она вспомнила про змея в Эдеме, о котором все твердил Джош. Похоже, змею она уже нашла. «Но можете?» «В принципе». Они прошли еще немного по коридору в молчании. Шан размышляла о том, что даже змеи должны как-то обороняться. Но биологическое оружие выходило за рамки ее убеждения в том, что неважно, как погибать в бою. От биологического оружия всегда попахивает секретными лабораториями и всеми ужасными вещами, которые происходят за запертыми дверьми. Шан это тревожило. И Мистин, по-видимому, почувствовала особый запах, потому что остановилась. «Создание биологического оружия не очень-то по-висхарски», — проговорила Шан. «Необратимое вмешательство в естественный порядок вещей, как-никак. Это оружие на крайний случай». От Мистин пахнуло цитрусом. Шан напомнила себе, что с гормональной точки зрения она — верховный матриарх, и Мистин сложно перечить ей. Патогенные микроорганизмы не подвергаются вредному воздействию, только объекты поражения. Странная логика висхарской морали. Разве Гефис очень заботила судьба лошадей в кавалерии? Я же не спорю, я просто пытаюсь понять. Значит, вы все покинули прежний мир и прилетели сюда, так? Нет, лишь некоторые его покинули, большинство остались. Бац, еще одна бомба. Как она раньше не догадалась? Да ведь и не спрашивала. Не знала, что этот вопрос нужно задать. Может, все это сложено в висхарском архиве, который она никак не одолеет. Шан продвигалась вспять по линии времени очень-очень медленно. Придется разжевать. Разжевать? Подробно объяснить, пожалуйста. Мы последователи Таргасат. Мы хотели вести простую жизнь, не участвовать в том, что ты называешь международной политикой. Поэтому и покинули наш мир. Шан ждала. Местин просто смотрела на нее. Продолжай. И? И? Прежний мир все еще силен? Да. Значит, вы поддерживаете с ним связь? И что? Нет, нет, никаких связей. Юсиси путешествуют между мирами, но мы держимся в стороне. Вражда? Нейтралитет. А я думаю, что они по меньшей мере могущественные союзники и источник подкреплений. Глаза Местин темнее, чем у Чаэс, больше похожие на янтарные бусины, рассекали тончайшие перекрестья зрачков. За все придется платить, как ты говоришь. Если мы попросим о помощи, мы не потерпим вмешательства в нашу жизнь. Мы не желаем перемен. Понимаю. Мысль о том, чтобы пожить спокойно, без перемен, согрела Шан, которая за последние 15 месяцев пережила гораздо больше изменений, чем ей хотелось бы. Интересно, а какой он, прежний мир, если висхар, которых она знает на самом деле, активисты зеленых? Послушай, если вам не хватает воинов и оружия, то заключить договор — не такая уж плохая идея. И ты сама это прекрасно знаешь. В прошлом вы использовали воинов с Наатат. Похоже, пришло время подумать о тех решениях, которые не совсем нам нравятся. Судя по тому, что ты видела здесь, у нас есть проблемы? Я не военный аналитик, но если вы не можете заменять оружие с той же скоростью, с какой оно выходит из строя, вам крышка. Ты помнишь, что Чайес говорила тебе? Что от тебя может потребоваться больше, чем ты можешь дать? Такие разговоры трудно забыть. В таком случае я прошу тебя помочь нам найти немедленное решение проблемы с Гефис. Как-то неприятно звучит. Не понимаю. Послушай, до столкновения пройдут еще годы. Есть время, чтобы что-нибудь придумать. Но что бы сделала ты, Шан? Что бы ты сделала, если бы над твоим миром нависла реальная угроза? Я не тот человек, которого стоит спрашивать. Я не политик. И не могу дать взвешенного ответа на этот вопрос. Хладнокровие и рационализм — не мой конек. Война — это прежде всего эмоциональная реакция, подкрепленная использованием оружия. Шан заметила, что пустых ниш, где больше нет машины, в ангаре гораздо больше, чем занятых. Она задумалась. Лично я добралась бы до врагов и сделала им очень серьезное предупреждение. Если бы они меня совсем достали, я бы продемонстрировала им свою непредсказуемость. Мы бы тоже предпочли напрямую разобраться с угрозой. Но на данный момент наши военные ресурсы крайне ограничены. Мы должны помешать Гефис организовать здесь военную базу. Вроде бы невинный разговор, а ведь речь идет об убийстве людей. Но Шан не ощущала, что ей трудно перепрыгнуть через эту пропасть. «Брось. Вы же не сможете послать экспедиционный корпус на Землю без посторонней помощи. Разве нет?» «Верно. Но есть другой вариант. Биологическое оружие. Если бы мы располагали достаточным количеством неповрежденных человеческих ДНК, мы бы создали оружие-преграду. Создали и применили однократно». «Отравили Землю?» «Отравили Безередж». Шан вдруг поняла, о чем идет речь. «Вы хотите сделать это с моими ДНК?» «Да». «А чем Арас не годится?» «У него Снаатат. Этот микроорганизм очень опасен. а мы не нашли способа отделить его от хозяина. Если бы нам это удалось, все сейчас было бы по-другому, не правда ли? Кроме того, нам нужны еще ДНК и СНГ. Но я ведь тоже больше необычный человек. Не уверена, что смогу помочь. Еще несколько месяцев назад ты была нормальной. Может быть, остался какой-то незараженный клеточный материал. А вот в этой области Шан прекрасно ориентировалась. Образцы для судмедэкспертизы. Волосы, слюна, отпечатки пальцев, сперма. Посмотрим у меня в рюкзаке. Я слежу за чистотой своих вещей, но вполне возможно осталась пара волосинок. И зимний костюм она тоже не надевала с момента первой высадки на Бизиредже. Можно поискать клетки там. А ты легко согласилась. Я смотрю на это как на колючую проволоку. Если не пытаться через нее перелезть, не порежешься. Ты прагматичная женщина. А у вас и вправду нет ДНК и СНГ? Мы не берем пленных, ответила Местин. А если попросить UCC добыть ДНК? Этим мы их скомпрометировали бы. У Шан не укладывалось в голове, как можно жить в государстве, где вся работа оборонной промышленности может застопориться из-за желания не поставить союзника в неловкое положение. Основная сложность в общении с Висхар в том, что у них есть только две формы поведения — благостно-доброжелательная и агрессивно-психопатичная. Никаких полутонов. Мы бы подошли к этому вопросу иначе. UCC нейтральны. Боже, вам действительно нужна помощь, чтобы справиться с Гефис? Если так, то без меня не обойтись. Шан помолчала. А что станет с колонистами из Константина, если вы населите планету антигуманоидными патогенными микроорганизмами? Местин покивала головой. Я бы убрала их всех. Джош, Дебора, Джеймс, Рэйчел. Это уже не серая безликая масса. У них нет причин разделять твои нравственные убеждения, успокойся. А если перевести их сюда? Как вы сделали с банком генов? Местин задумалась. Склоненная голова и длинный нос делали ее похожей на озадаченную афганскую борзую. Пожалуй, если они предоставят штамм приемлемых людей, вполне мудро будет оставить их для размножения. Возможно, со временем других гефис во Вселенной не останется. Последнюю фразу нужно хорошенько обдумать. Шан не сразу поняла, что Местин имела в виду. В короткое предложение матриарх вместила такую страшную угрозу, по сравнению с которой отошел на второй план весь Весхарский военно-воздушный флот. «А что, если они не согласятся перебраться сюда? Они умрут». Местин сказала это так, будто для Шан совершенно все равно. Шан же почти ощущала густой цитрусовый запах собственного волнения. Может, мне удастся должным образом донести до них мысли о переселении? Что-то подсказывало Шан, что ей нелегко будет объяснить все Арасу. Этой темы в разговорах они не касались. Он предупреждал ее о политике матриархов и о том, что она окажется в рабстве, но она принимала эти сентенции за сочувствие ее изгнаннической доли. По необъяснимым причинам, ее гораздо больше волновало, как оправдаться перед Арасом, чем то, что она, по сути, помогает инопланетянам уничтожать людей. Шан подошла к ближайшему истребителю и оглянулась на Местин, спрашивая позволения забраться внутрь. Стоило ей только положить руку на обшивку, как кабина открылась, и тихий звук на высокой ноте поднялся от просто неприятного до пронзительного воя, который невозможно слушать. В горле засвербило. Кабина осветилась мягким голубоватым светом. «Как мне это удалось?» «В тебе, наверное, больше весхарских генов, чем ты сама могла предположить». Шан не могла отвести взгляда от панели управления. Гладкая поверхность, испещренная причудливыми надписями и огоньками. В кабине стоял травянисто-терпкий запах, какой бывает, когда жжешь мандариновые шкурки. Шан замерла. Она точно знала, где находится, но в то же время видела свои, нет, Араса, руки, лихорадочно скачущие над панелью управления. А впереди полыхающее пламя. И оно все ближе, ближе. Ее накрыло волной физического ужаса. А потом было столкновение, чернота, боль, жар, и зубы будто вогнали обратно в десны. Шан выпрямилась и сползла с истребителя, не в силах преодолеть последний метр. Просто спрыгнула и приземлилась с глухим стуком. Вокруг снова тишина и покой. она прикрыла глаза, и на мгновение все вернулось. Кошмар об утоплении и все, что с ним связано. По-настоящему. «Он едва не разбился», — выговорила она наконец. «Раз совершил аварийную посадку в такой штуке. Я видела это». Местин осторожно взяла ее за рукав и отвела от истребителя. Этот жест удивил Шан. Странно сочувственный для матриарха. «Я слышала, что со сноататом передается память. С этим сложно жить, да?» «Уже нет», — отозвалась Шан. Она вполне могла с этим справляться. Она гордилась своей профессиональной выдержкой. Ее не вырвало на первом вскрытии. Она ни разу в жизни не блевала от запаха разлагающегося тела и спокойно смотрела на вещи, от которых сильные мужики предпочитали отворачиваться. И дело не в том, что ей было все равно. Просто научилась. Интересно, а почему тогда так запали ей в душу горилла и голубая дверь? Может, она искала в тех воспоминаниях бессильный гнев, который накатывал на нее снова и снова и заставлял чувствовать себя живой? Шан глубоко вдохнула через нос и подавила болезненное воспоминание об авиакатастрофе на вражеской территории. «Ты знаешь, что с ним произошло? Что с ним делали Исинджи?» «Без подробностей, но в целом представляю. Там было много жестокостей. Даже сами Исинджи это признают». Местин, мягко подталкивая Шан в спину, уводила ее от злополучного истребителя. Шан хотелось бы стряхнуть ее руку, но она побоялась, что жест будет воспринят как враждебный. Если Местин и ощущала по запаху, что прикосновение ей неприятно, то не подавала виду. «Ты считаешь меня слабой?» — спросила Шан. «Нет. Не знаю, как бы я выжила одна в твоем мире. Не знаю, как бы пережила, если бы мое тело подчинил своим нуждам и стал постоянно изменять паразит. Не уверена, что вела бы себя правильно». Местин похлопала рукой по пистолету, который Шан по обыкновению носила заткнутым за пояс на спине. «Ты боишься нас?» «Просто привычка. Я не имела в виду ничего плохого». Шан смущенно поправила пистолет. Странно, что она не может выудить из памяти Араса тот момент, когда он застрелил Сурендру Парек. Об этой сцене у нее остались лишь собственные воспоминания. Наверное, казнь Парек не произвела на него такого глубокого впечатления, как остальные события жизни. «Помнишь, я же коп, офицер полиции. Я знаю, что делает полиция. И знаю, что сделала ты. Я видела запись твоего разговора с Мичелатом. А, то непереданное на землю интервью. Эдди не заставил ее признаться, что она оказывала содействие экотеррористам. Но это подразумевалось. Она надеялась, что Местин не поняла намека на то, что министр Пиралт, возможно, обманом отправила ее на это задание. Да уж, но я не жалею. Я думаю, что ты умная, упрямая и очень жестокая. Насколько того требует дело. Но только когда ты считаешь, что дело того стоит. Вот почему ты нам нравишься. Шан почувствовала себя очень неуютно. Она не привыкла, чтобы ее гладили по шерсти, особенно ребята с зубами, и уж подавно не ожидала услышать, что кому-то нравится. Под волосами прошло легкое покалывание. Местин наверняка почувствовала ее тревогу. «Ты физически бесстрашна, но тебя так легко вывести из равновесия какой-нибудь мелочью». Шан неопределенно фыркнула. Местин продолжила. «Я хочу тебе сказать вот что. Если бы не Снаатат, я бы с радостью стала твоей сестрой в браке. Я доверяю тебе. И Навиан восхищается тобой». Шан не знала, как понимать слова матриарха. «Сестра в браке? А, невестка». У нее лучший друг носит Снаатат, но, по правде сказать, сама Шан не хотела бы, чтобы ее брат женился на зараженной женщине. И в этом нет ничего оскорбительного. Шан представляла себе риск. Висхар рисковали бы не меньше человека, разве что умели обходиться с паразитом и новыми способностями вполне разумно, по большей части. Местин шагала впереди и едва слышно ворковала на выдохе. Шан не отрывала взгляда от полоски розетчатых золотистых волос на затылке матриарха. Насколько же они разные, насколько те другие и непонятные. Ей сделалось совсем одиноко. Хотелось Карасу. Чтобы не раскиснуть, Шан решила скрасить путь ненавязчивой болтовней. «Мне кажется, сестра в браке — хорошее определение для женщины, которая выходит за кого-то из семьи. Вессу очень прагматичный язык». Мистин глянула на нее, но шага не замедлила. «Это выражение имеет совсем другое значение». «Не поняла». «Аурсан», — ответствовала Мистин таким тоном, будто это все должно было объяснить. Они снова вышли на поверхность, на хаотически разбросанные поля с красными и пурпурными посевами. «Невиан должна была просветить тебя». «Наверное, мы еще не дошли до этого». Шан ощутила неловкость, сама не зная от чего. Где-то на окраине сознания вертелась какая-то мысль. Как после подсознательного брифинга? Какие бы воспоминания ни достались ей от Араса, они были окрашены волнением. Она пыталась разобраться с этим ощущением и довольно глубоко ушла в собственные размышления, когда вдруг налетела на плеть лозы толщиной с приличный шланг и едва не споткнулась об нее. Ее покрывали бархатистые чешуйки, цветом она напоминала спелый персик, золотисто-красный. Шан наклонилась, чтобы потрогать чудное растение, но в этот момент лоза отпрыгнула от нее со страшной скоростью, а бархатные листья, по крайней мере они выглядели как листья, с пронзительным визгом бросились в рассыпную. От неожиданности Шан потеряла равновесие и шлепнулась на землю. Лоза замерла невдалеке. Листья подползли к ней и снова пристроились на стебле. Шан сидела на камнях, сердце в груди гулко бухало. Проходивший мимо Весхар взглянул на нее. «Геннадин с малышами!» Он кивнул в сторону бешеного винограда. «Здесь все не как у людей». Шан не торопилась вставать. Ей нужно еще придумать, как объяснить Арасу, что она подписалась помогать военной машине Весхар. Но это подождет. Сперва нужно разобраться с их собственными, непростыми отношениями. Ничей взгляд не задерживался на Линдси и Эдди, которые болтали в уголке ангара. Что же тут подозрительного? Они старые друзья, оба одинокие, им есть о чем поговорить. Эдди мучился сомнениями. Она ни слова не проронила про Хируорт, хотя любой офицер из высшего состава должен о нем знать. Ладно, ладно. Пусть играет в эту игру и дальше. Нельзя сказать, что неискренность Линдси его не расстроила. Но, по крайней мере, он оказался на знакомом поле и мог теперь применять умение, в котором достиг совершенства — вводить собеседника за нос, выуживая у него нужную информацию так, чтобы он об этом не догадался. «Ты в порядке?» «Держусь». Она снимала невидимые пылинки с шеврона. «Эдди, мне нужно тебя кое о чем спросить». Он сложил руки на груди. «Ну, я же журналист. Почти то же самое, что священник». «Я серьезно». «О, может, она собирается раскрыть карты?» Эдди очень на это надеялся. Ему не нравилось играть с ней в темную. «Ладно, спрашивай». «Ты бы хотел попасть к Весхар, если бы я достала для тебя транспорт?» Этого он услышать не ожидал. И ни слова о Хируорде. Пришлось применить все актерское мастерство, которым он владел. Палец бы сгрыз от нетерпения. «Нам нужен человек, который сможет растопить лед». «Ха! Мы все еще хотим установить с ними дипломатические отношения?» «Знаю, шансов почти нет. Но если бы мы понимали, как они мыслят, возможно, нам удалось бы подобрать верный подход». «Лжет. Причем лжет по-глупому. Новичок». Не в первый раз к Эдди подкатывали, чтобы упросить его добывать информацию. Некогда это называлось шпионажем. Из-за таких вот вещей журналистов и убивали в недружественных странах. «По-моему, все это дерьмо собачье, которое ничего общего с дипломатией не имеет. Чего ты на самом деле добиваешься?» Она опустила голову и вздохнула. Если и притворяется, то вполне убедительно. «Ладно, похоже, придется рассказать. Ты пустил этот слух про биотехнологию, а мне теперь расхлебывать. Я должна быть уверена, что наши друзья-фармацевты не доберутся до нее. Без понятия, с чем мы имеем дело, но если ты услышишь что-то, что поможет мне закрыть эту информацию, я буду благодарна. И благодарна будет человечество, даже если многие об этом вообще не узнают». «Попало», — прямо в яблочко. Чистая правда. Он в сотый раз пожалел, что погнался за этой историей. Вот только жалеть уже поздно. Лин, я по уши в дерьме. На BBC давит правительство и коммерческие организации, а BBC давит на меня, чтобы я поставлял людям веселые истории из жизни в космосе. Похоже, меня обвиняют в том, что я посеял среди людей панику, мол, идет нашествие инопланетных тараканов. Все ясно. Нечестно с моей стороны взваривать все это на тебя. Забудь о нашем разговоре. А вот это уже и вправду нечестно. Единственный трюк, который не проходит с журналистами, развернуть на полдороги. Ты участвуешь в какой-то межведомственной заварушке в Министерстве торговли или где-то там еще, а от меня ожидаешь, что я покорненько смирюсь с участью пушечного мяса? Либо ты выкладываешь все на чистоту, либо сама разгребаешь всю эту грязь. Я не говорила, что это борьба министерств. Он картинно развел руки. Ну же, скажи, Хируорт. Ты же знаешь, что рано или поздно я до этого докопаюсь. Я знаю, что ты не все мне рассказала. Ладно, скажу, но это строго между нами. Когда люди так говорят, то обычно страстно желают, чтобы информация куда-то просочилась, но снимают с себя ответственность за это. И кроме того, дальнейшие решения я буду принимать в зависимости от того, что узнаю. Так что подумай хорошенько, прежде чем открыть рот. Линдси молчала несколько секунд. Ну хорошо. Райт утверждает, что работает на Министерство финансов. Говорит, что тоже хочет перекрыть доступ к биотехнологии. Серьезно? Я проверила. Это разумно. Если резко понизить уровень смертности, то мы получим такой экономический кризис, по сравнению с которым падение пенсии 2136 покажется сказкой. Я говорю правду. Возможно. А ты ничего случаем не забыла? Она отвела глаза, чтобы обтянуть рукав. Какие-то подробности всегда остаются, Эдди. А как насчет Хируорда? Похоже, она действительно не поняла. Понятия не имею, о чем ты. Да ты что? Ты тут, старший офицер, и ты не знаешь, что мы сориентировали на этот сектор предположительно вооруженный космический корабль? Я на самом деле ничего об этом не знаю. Вряд ли ей удалось бы намеренно так покраснеть. Похоже, Курт сегодня огребет как следует. А ты откуда знаешь? Не спрашивай. Профессиональная этика не позволит рассказать. Вот ублюдок, прошипела Линдси, но смотрела она в сторону, значит, имела в виду не его. Что за игру он ведет? Даже не удосужился довести до моего сведения, что они проведут эксгумацию тела Дэвида, чтобы проверить его на эту дрянь. Прости, что я бешусь, но меня достало быть не в курсе дела. Ты правда не знала? Конечно, нет. Не сомневаюсь, нашим инопланетным друзьям тоже не сообщили. Нанести оскорбление сразу двум враждующим и очень продвинутым в области технологий державам — полный идиотизм. А что, если они объединятся против нас? Это мы с тобой понимаем, и, может, понимает Аккурт. Но приказы отдает не он. Его МИД держит на коротком поводке. Что будешь делать, когда аборигены узнают? А как они узнают? Не существует монополии на информацию. К операции привлекут многих. Продовольственное обеспечение, заправка, сама знаешь. Они расскажут это своим родным на Земле. Потом об этом покажут репортаж в новостях. И Висхар, или ИСНГ, перехватят эту информацию. Посмотрим. Может, кто-нибудь и заметил, что мы уже не самая могущественная цивилизация во Вселенной. Не говори со мной про политиков. Ладно. Если поможешь мне добраться до Весиджа, я буду очень внимателен. Но имей в виду, что я не работаю ни на тебя, ни на кого другого, а делаю это для себя и исходить буду из того, что считаю правильным. Линдси напустила на себя равнодушный вид. Шан гордилась бы тобой. Бывай. Он повернулся и ушел. Эдди ненавидел, когда им пытались манипулировать. Неужели она обвела его вокруг пальца? Он скользнул по лестнице на нижнюю палубу и поцарапал руку о перила. «Сука!» — прошипел он, сам точно не зная по поводу ссадины или обращаясь к Линдси. Из-за нее он чувствовал себя виноватым, но в одном она точно права. Он более или менее нейтрален. Ему нравились Исенджи, нравились Весхар. И ему хватало мужества подвергать критике собственное правительство. Но Эдди никому не доверял. Подозрение уравнивает всех. Он задумался о том, как обращался с информацией раньше, как обращается с ней сейчас. С тяжелым сердцем он вспомнил о тихом уголке под названием Сан-Карлос-Уотер. Глава 9. Что-то мокрое и маленькое шлепнулось на спину, будто кто-то на нее плюнул. Рука машинально потянулась к пистолету. В последний раз, когда на нее плюнули во время дежурства, она повернулась, собственноручно вытащила подонка из толпы и познакомила его с рабочим концом своей резиновой дубинки. Она ненавидела, когда пачкали ее форму, и ненавидела, когда к ней заходили со спины. Но на этот раз, обернувшись, Шан не увидела никого. Усеянная жемчугом аллея была пустынна. Она убрала руку от пистолета. Она попробовала разглядеть через плечо, что же произошло с ее рубашкой, но ничего не увидела. Повеяло миндалем. Наверное, запах смолы тех деревьев, что растут на верхней террасе. Да брось. Некому здесь на тебя плевать. К этому нужно привыкнуть. А привыкать к приятному Шан прежде не приходилось. Она все ждала, когда же Висхар сбросит свои овечьи шкурки и обнажат острые волчьи клыки. Странно, что Арасу во Фнаре не нравится. С каждым днем он становился все более и более нервным. Шан, напротив, все сильнее привязывалась к этому месту. И не только потому, что ничего другого не оставалось. Когда она бродила по аллеям и переходам, ее приветствовал каждый. Все знали, кто она такая и почему здесь. Она тоже начинала узнавать Висхар в лицо. Шан чувствовала себя почти что добрым полицейским в идиллической деревушке. Разве что не приходилось выламывать двери да разнимать драки в местном пабе. Висхар не проявляли какой-либо агрессии, за исключением того, что говорили иногда совершенные грубости. Ненормально, нечеловечески искренне. Как они превращались из мирных горожан в жестоких психопатов, Шан не понимала. Она шла вдоль изгиба кальдеры, сжимая в руках подарок для новобрачной — Невиан. По пути встретились двое мужчин, полностью поглощенных вознёй со своими малышами. Они ворковали и урчали, наблюдая за тем, как детишки пытаются посадить пучки какой-то алой травы в щелях между плитами мостовой. Мужчины время от времени откусывали небольшие куски от лурис-джи, висхарского аналога наркотика, и пребывали в расслабленно-веселом настроении. А Шан вспомнила о немыслимом насилии, которое у людей всегда сопровождает употребление колес и жидкого кайфа. А потом она подумала о Мджате, о целом острове на Безиредже, очищенном от Исенджи, и попробовала сопоставить эти две картинки. Промелькнула коротенькая мысль о том, с какой легкостью Арас продырявил башку Сурендры Парек, и о том, как он спас крохотного жучка Банник от смерти в пучке зелени. Все-таки он другой, до мозга костей. Другой. А она пялится на него, как когда-то пялилась на Эда Беннетта. Это совсем на нее не похоже. Она все еще ощущала что-то влажное на спине и время от времени неосознанно передергивала плечами, пока не добралась до нового дома Невиан. Лабиринта вырытых комнат, прежде принадлежавших Асаджин. Шен взглянула на плетеную корзинку Нетунджай, которую держала в руке. Висхар не дарят подарков, но им нравится их еда. И это отличный способ пожелать Невиан счастья в замужней жизни. А еще у Шан к ней есть парочка вопросов, которые как-то не хочется задавать Местин. Она подняла уже руку, чтобы постучать, но отдернула себя. Висхар в двери не стучат. Значит, и ей не стоит. Она входила без стука только с ордером на арест или в самых крайних случаях. «Привыкай», — сказала она себе и толкнула измазанную жемчугом дверь. Дверь распахнулась. Шан вошла. Ее взгляд тут же натолкнулся на то, что ей меньше всего хотелось видеть. «О, черт!» — протянула она. «Черт! Простите!» Она вылетела из дома и захлопнула дверь. Рукой Шан непроизвольно зажимала рот. Жест почти животного, глубочайшего смущения. Надо было постучать. Она привела себя в чувство грандиозным усилием воли и осталась ждать снаружи. Дверь снова распахнулась. Невиан, уже облаченная в дрен матриарха, ни на йоту не пахла волнением и только по собачьей дергала головой. Арас говорил, что это из-за специфики висхарских зрачков. Так они фокусировали взгляд на любопытном объекте. А в данный момент таким объектом являлась Шан, пунцовая от смущения. Это, без сомнения, стоило рассмотреть поближе. «Что-то не так?» — поинтересовалась Невиан. Она, похоже, вовсе не обиделась, что ее прервали в момент интимной близости с новыми мужьями. «Со всеми четырьмя сразу», — уточнила Шан. «Бог ты мой!» «В следующий раз я постучу», — пообещала Шан. Смотреть в цитриновые глаза Невиан она не могла. «Ты расстроена? Почему?» «А ничего, что...» «Что?» Вот теперь от Невиан запахло волнением. То ли из-за того, что мучительно пыталась понять, в чем проблема, то ли от того, что нуждалась в одобрении Шан. Малышка относилась к ней с таким почтением. «Я что-то сделала не так?» Шан покачала головой. «Нет, не бери в голову. Это для людей проблема, не для тебя». Шан сбилась на английский, потому что слов «весу» ей не хватало. Она протянула Невиан корзинку. «Я пришла пожелать тебе благополучия и счастья. У тебя же свадьба?» Невиан воодушевленно закивала. «Да, это очень-очень мило с твоей стороны. Я знаю, какое значение это имеет для людей. Спасибо. Пожалуйста». Невиан взяла ее за руку и повела обратно в дом. Судя по их виду, мужья Невиан, Джурейве, совершенно не возражали, что их прервали в такой ответственный момент. Будто бы Шан вошла, когда они смотрели любимый фильм по видику. Незначительная помеха для развлечения, которое запросто можно продолжить позже. На кухне Джурейве готовили еду и ворковали. Ее присутствие не волновало ни их, ни детей. Прошли те времена, когда она могла собрать вокруг себя толпу зрителей, просто спустившись с террасы на террасу. «Я теперь одна из них». «Шанг-сан!» — весело сказал один из мужчин. Висхарская шутка, первая, которую она услышала. Или, по крайней мере, первая, которую поняла. Шан улыбнулась. Они уже не нервничали, когда она показывала зубы. Но от мужчин пахло кедром и сандаловым деревом, и этот запах почему-то будоражил ее, хотя те анатомические подробности, которые она успела разглядеть, внушали некоторые опасения. Один из мужчин с нежным воркованием обвился вокруг Невиан. «Потом, лисик!» — рявкнула она и дала ему подзатыльник. Шан отвела глаза. Невиан повернулась к ней. «Когда поостынет, из него получится хороший, полезный муж». Шан вспомнила, что по ее подсчетам Невиан около 17. Висхар, кажется, не взрослеют. Они просто переходят из одной жизненной стадии в другую, буквально за ночь. Невиан стала полноправным матриархом. Правда, думать о ней, как о жене четырех мужчин, которым только крепкая затрещина может помешать влезть на нее прямо перед гостями, было как-то... «Как не похоже на нашу жизнь», — пробормотала Шан и уселась за длинный обеденный стол, стараясь не задеть локтями все эти плошечки и чашечки радужного стекла. «Давайте поедим», — сказала Невиан и выложила пирожные на тарелку. Шан вонзила зубы в нетон, не в силах отвести взгляд от мужей хозяйки дома. Да уж, того, что она видела, достаточно, чтобы не считать их безобидными морскими коньками. Нетун Джай хрустнула, и капля вязкой, пахнущей гвоздикой начинки скатилась по подбородку. Лисик был тут как тут, с салфеткой наготове, будто собирался вытереть ей лицо. Шан вытянула руку, защищаясь. «Спасибо, я сама». Лисик издал неразборчивый звук и вернулся к намазыванию какой-то желтой массы на тонкие коржики. Другой мужчина кормил грудью малыша, совсем крошечного, не больше ладони Шан. Он спустил с плеч одеяние, и Шан видела его золотистую кожу. Малыш касался ее тонкими многосуставчатыми пальчиками. Она знала, что у висхар мужчины вынашивают и выкармливают детей, но знать и видеть своими глазами — разные вещи. У Шан желудок сжался в комок, а рот наполнила жидкая слюна, как перед приступом рвоты. Еще одно жестокое напоминание. Это не Земля. Перед ней не люди, но для Араса, Сар и Юссана это настоящая, правильная жизнь. А она почти приняла его за мужчину. Она тщательно вытерла губы и подбородок. Интересно, на что это похоже? Спать с мужчиной, который может кормить грудью? Непрошенная мысль, и развивать ее не хочется. Вдруг Арас не может. Снаатат сильно изменил его. Кормящий отец не обращал на Шан никакого внимания, занятый своим делом. О погладил головку младенца длинным пальцем, и крохотное существо придвинулось ближе к нему. Многого же она не знает об Апасе. Какая разница, всплывают в ее голове его воспоминания или нет? Даже живя с человеком в одной комнате, можно не видеть очень многих вещей, если уж ты твердо вознамерился этого не делать. Шан с трудом могла отвести взгляд от мужчин, хотя никаких достоинств, кроме эстетических, в них не наблюдала. Она вдыхала соблазнительный запах сандала и внезапно ощутила, что скамья давит на некоторые части ее тела, которые очень давно пребывали в забвении. Соблазнительный. То самое слово. Феромоны. «Они тебе мешают?» — спросила Невиан, указав подбородком в сторону мужей. «Ты, кажется, расстроена?» «Вовсе нет», — ответила Шан и окончательно утвердилась в мысли, что ее манера прятать истинные чувства за маской холодного безразличия на Виседже яйца выеденного не стоит. «Я должна задать тебе несколько вопросов». «Полицейских вопросов?» «О боже, нет». «Прости, я не до конца понимаю твой английский». «Ой, извини, это личное, мне нужен совет». Зрачки Невиан расширились и тут же снова сузились. Крестик, лепестки, крестик. Она поняла, что может оказать услугу альфа-самке. Шан уже видела ту же реакцию по отношению к Мистин. «Конечно, спрашивай». «Хорошо. Меня беспокоят некоторые изменения в организме. Снаатат? Точнее, желания». «Какие?» «Связанные с тем, чем ты была занята, когда я вошла». «Не понимаю, почему тебя это беспокоит». «Потому что Арас другой, существо не моего вида». «Значит, я ошибалась? Он заразил тебя не через совокупление». «Я была без сознания», — сухо сказала Шан. В душе шевельнулась подозрительность, привитая долгой службой в полиции. «Он сказал, что влил свою кровь мне в открытую рану». «Значит, так он и сделал». Шан подавила в себе приступ животной паники. Она, как настоящий коп, сначала думала худшее. Изнасилование, совращение малолетних, скотоложство. Всех насильников, педофилов и скотоложцев нужно перевешать, пересажать на электрический стул или в газовую камеру. А теперь сама подумывает о том, чтобы трахнуться с инопланетянином. Где-то тонкая грань между человечностью и всем остальным. Боже, боже. Я не иду на поводу собственного тела. Я сама приказываю ему, что делать. Мне нужно знать, как избавиться от этих мыслей. Невиан издала долгую трель на низкой частоте. А почему? Потому что мне это действует на нервы, и у нас другие отношения. Я не хочу заботиться о потомстве и не хочу... Шан едва не сказала «любить». Любовь — это зависимость, а зависимость делает человека слабым. Мы друзья. Я думаю, он пришел бы в ужас, если бы узнал. Невиан не шелохнулась, даже не моргнула. Что-то из сказанного Шан сильно ее встревожило. «Что?» — раздраженно спросила Шан. «Местин говорила тебе о гормональном доминировании. Ты пахнешь как Висхар и вызываешь у нас соответствующую реакцию. Мне не нравится, к чему ты клонишь. Полагаю, вы реагируете друг на друга. А раз, безусловно, на тебя реагирует. Все это знают». «Чёрт, а я не знаю». Шан скрестила руки на груди и вовремя вспомнила, что у скамьи нет спинки, на которую можно опереться. Невиан смотрела на Шан, а Шан смотрела на Невиан. Шан гоняла пальцем по тарелке кусочек пирожного. «Я совсем не похожа на Висхар», — наконец сказала Шан. «Ты поступаешь как Висхар и пахнешь как Висхар. Твоя внешность не имеет значения даже для Араса». «А как я пахну?» «Как главное, Исан. А твои мужья на меня также реагируют?» «Нет, потому что они теперь привязаны ко мне. Но они знают, что ты их воспринимаешь». «Но я непременная кобыла». «А что это такое?» А неважно. Для Араса все это очевидно? Да. Вот черт. Невиан нетерпеливо мотнула головой. Не понимаю, почему ты создаешь из этого такую большую проблему. Сделай, что тебе хочется. После этого вы оба будете довольны. У нас нет одиноких взрослых особей. Ты же знаешь. На Земле Шан ни за что бы не потерпела такой дерзости от женщины-подчиненной. Видимо, Невиан учуяла ее раздражение. Она снова замерла, как статуя. «Поэтому ты взяла себе мужей, Асанджин?» «Да, без Исан они бы погибли. Ты понимаешь, что значит Аурсан?» «Нет». «А-а-а». В устах Невиан это прозвучало, как птичья трель. «Р-р-р-р». «Мужчинам для восстановления тканей нужен генетический материал женщин. Я передаю его через клетки своего тела в их организмы и беру кое-какие гены от них. Им от этого хорошо. Мне тоже приятно». У Шан не укладывалось в голове, как можно заниматься сексом с незнакомцем из чистого сострадания. «Похоже, ты с этим неплохо справляешься». «А почему бы и нет? Такова природа Аурсана и мой долг. Отныне мы связаны. Это чудесно». «И очень приятно. Здесь». Она коснулась длинным пальцем лба. Шан бы захихикала, да ничего смешного в словах Невиан не было. Невиан на секунду отвлеклась на детский вопль и посмотрела на своих мужей с такой гордостью и восхищением, что воздух вокруг нее заполнил мускусный запах удовлетворения. Она вновь перевела взгляд на Шан. Зрачки — тонкие крестики на желтом кварце. «Ты сильно мучаешь Араса. Попроси его все тебе объяснить. Ты уже достаточно знаешь о наших мужчинах, чтобы понять, как ему все это тяжело». Шан подумала, что лучше бы в одиночку вышла против разъяренной толпы, чем попросила бы Арас разъяснить ей эту сторону висхарской жизни. Она встала, намереваясь уходить. «Что ж, похоже, будет весело», — без всякого выражения сказала она. Невиан издала трель. Ее что-то удивило. Шан обернулась. Ниван фыркнула. «У тебя на спине аумул», — сказала она. «Дай я сниму». У нее на руке сидел огромный слизняк в красно-белую полоску. Слизняк пах миндалем и издавал нежные звуки, как музыкальная шкатулочка. «Он опасен?» — поинтересовалась Шан. «Здесь ничему нельзя доверять, даже поющим слизнякам». «Нет». «А что он делает?» «По ночам роется в выделениях тем в поисках органических отходов». «Он питается дерьмом?» «Я запомню это слово». Невиан бережно опустила слизняка на пол, и он дал такого стрекача, что Шан растерялась. Было легче, когда она считала этот мир абсолютно чужим. Убедить себя в том, что ты привык к жизни здесь, и получить такой вот сюрприз, понять, что здесь все не так, как ты можешь предполагать, гораздо тяжелее. Вот и с Арасом то же самое. Шан медленно побрела в сторону дома, пытаясь по пути собраться с мыслями. В меню сегодня значилась рыба, и Линция обрадовалась сверх всякой меры. Треска в чесночно-томатном соусе, выращенная искусственным способом, имела такую идеальную форму порционных кусочков, о которой настоящая рыба и мечтать не могла. Но это не важно. Так или иначе, это была треска, и Линция уплетала ее с воодушевлением, которое знакомо только людям, которых отправляют в длительные экспедиции в больших консервных банках. Возможно, помогли антидепрессанты, назначенные Сандху. Дэвид мертв. Никто и ничто не заставит ее забыть об этом, разве что на краткие мгновения после пробуждения. Однако лекарства на время притупляли боль. Линдси грустила, но так, как, вероятно, будет грустить через несколько лет, смирившись с потерей и вызванными ею переменами. По крайней мере, горе больше не убивало. Лекарства разработали, чтобы бороться с упадническими настроениями в боевых подразделениях. Интересно, могли ли они предположить, что оно поможет раздавленной горем матери убить бывшую подругу? Она смаковала густой томатный соус, когда услышала, как к ней подошел Райт. Он небрежно поздоровался с людьми, сидевшими поблизости. Линдси ощутила некоторое удовлетворение. Теперь подумает дважды, прежде чем пугать женщину с пушкой и неустойчивой психикой. «Можно присоединиться? Мы в свободной стране». Райт уселся напротив нее. «Да, и мы этому способствуем, не так ли?» В руках он держал контейнер с бобами и шпинатом. Похоже, он привык есть в одиночестве в своей каюте. «Я обдумал твои слова». «И?» А ты думала, что может случиться, если тебе удастся прибрать к рукам эту биотехнологию и передать ее военным?» Линдси пожала плечами. «Кончай эти игры, прошу тебя. Так думала или нет? Я была бы дурой, если бы не думала. А я не дура. По-моему, эта идея нравится тебе не больше, чем моему боссу. Спасибо. Я не горю желанием узнать, кто твой босс. Я хочу с тобой кое-чем поделиться. В обмен на что?» Линдси подняла глаза и увидела, что у стойки стоит Эдди. Он подал ей определенный знак, скрестив указательные пальцы. «Следи за ублюдком». Линдси едва сдержала смех. «Военный отряд и транспорт. Мог бы и Акурта попросить. У Акурта другие приказы. А у меня?» «Мне кажется, тебя эта штука пугает, и ты здраво оцениваешь опасность, которую она собой представляет. Ты знаешь, что из-за этого Франклин поступила с тобой так, как она поступила». Треска сразу же показалась безвкусной. Линдси погоняла кусок филе по тарелке и отложила вилку. «Ладно, давай поговорим об этом в другом месте. У меня в каюте через 10 минут». «Ну ты и Казанова!» Она снова взялась за вилку. Райт удалился. Эдди с энтузиазмом обсуждал салаты с лейтенантом Юном. Линдси доела свою порцию и подождала еще немного, прежде чем встать и уйти. Эдди тут же повернул голову и встретился с ней взглядом. «Ну и?» Ей на ум пришел лишь один ответ. Жест, который использовала Шан, когда хотела выразить свое невысокое мнение о ком-то. Она сложила указательный и большой палец и помахала рукой несколько раз. «Мразь!» Эдди осклабился. Она ухмыльнулась в ответ. Разумеется, ничего больше она Эдди не скажет. Впервые в жизни Шан чувствовала себя совершенно несведущей в каком-то вопросе, и чувство это не грело душу. Она дошла до своего однокомнатного жилища и прислонилась к двери, чтобы перевести дух. Дверь распахнулась внутрь, и Шан почти ввалилась в дом. Совсем не так она хотела обставить свое появление. Арас перегородил дверной проем. «Тебя долго не было. Нам нужно поговорить. Есть хочешь?» Шан прошла за ним к столу и скользнула взглядом по тарелке Эвама. «Я бы предпочла чашку чая». Арас потряс банкой с чайными листьями, показывая, что их осталось мало. «Урожай чая можно будет собирать только через 400 дней, и этого не хватит. Я, пожалуй, попрошу у Джоша еще». Шан не обратила на его слова никакого внимания. «Прошу тебя, покрепче». «Ты чем-то расстроена?» «О, все только об этом и твердят», — огрызнулась она. «Как много я узнаю о себе этим утром». Арас молча смотрел, как закипает вода. «Если собираешься жить вечно, на такое дело пара минут не жалко». Шан плюхнулась на диван и попробовала подобрать слова. На это ушло гораздо больше времени, чем ожидалось. Она не собиралась потратить еще один день на то, чтобы украдкой рассматривать его мускулистую спину и крепкие ягодицы. И не собиралась так же слепо следовать инстинктам, как Линдси Невилл. Если уж нужно через это пройти, а раз ведь неимоверно страдает от одиночества, она все сделает логично и с полным осознанием своей ответственности. Есть занятия и похуже. А раз удивительный, потрясающий. Но тигры и павлины тоже красивы, однако это не значит, что обдумывать половой акт с ними нормально. А ведь ей так нравилась та точка зрения, что животные вовсе не братья меньшие, а равные создания. «Кажется, Невиан счастлива в новой семье», — начала Шан, с благодарностью приняв пиалу с чаем. Арас пожал плечами. «Это естественно. Между ними теперь существует связь». «Ага, они как раз занимались ее укреплением, когда я вошла». Он никак не отреагировал, поэтому она продолжила. «Значит, это так делается?» «Перепихнулись, и все счастливы?» Арас, похоже, отлично понял слово «перепихнулись». «Я понимаю, почему для Гефес это так необычно. Мы связаны друг с другом на всю жизнь, и для этого не нужно ничьего разрешения или документов». «Гефес. Вот как. Спасибо на добром слове». «Это и есть Аурсан, так?» «Да. У нас есть клетки, которые переносят от одного к другому ДНК и доставляют удовольствие». Как у вас с выработкой окситоцина и метамфетамина? Эти вещества приносят вам ощущение эйфории и влюбленности. То же самое с Аурсаном. Шан обратилась к своей практике в отделе по борьбе с наркотиками. Не помогло. «Вы испытываете эмоциональный подъем от траханья?» Сказано не особенно красиво, но в принципе верно. «А где эти клетки?» «В гениталиях». Шан невольно поднесла руку ко лбу. Смутилась. «Я вошла, когда Невиан занималась сексом с новыми мужьями». Арас выглядел пораженным. Запах сандала усилился. «Но у них у всех есть дети». «И что?» «Мужчины, став отцами, уже не могут заниматься сексом. Санил атрофируется и формирует околоплодную сумку». Она догадалась, что такое санил. «Почему бы не сказать просто пенис?» «Знаешь, я бы не сказала, что у кого-то что-то атрофируется». Все шло совсем не по плану. Он казался потрясенным до глубины души. Если он и дальше собирается по собачьи дергать головой, она бросит ему палку. Но, может, хватит этих фантазий, которые стирают грань между арасом мужчиной и арасом животным? «Ты, наверное, ошиблась. Но я видела то, что видела. Нарисовать? Во всяком случае, они, похоже, заканчивали». Арас внезапно выпрямился, и на лице его отразился проблеск понимания. «Нет», — сказал он с явным облегчением, — «это был не секс, а Аурсан». Шан с трудом сохраняла самообладание. Он, должно быть, учуял ее волнение, хотя сам источал напряжение. «Слушай, я, может, чего-то у вас и недопонимаю, но если это и не был трах, то, во всяком случае, отличная его имитация». «Аурсан», — повторила раз, как будто она оглохла. Он без колебаний расстегнул одежду и глубоко вдохнул, указывая. «Вот это для Аурсана, а это для секса». «А, угу». Некогда Шан думала, что повидала на своем полицейском веку все. Теперь она убедилась в обратном. От потрясения она не могла ни шевельнуться, ни отвести взгляд. Арас, наверное, заметил, что на лице ее застыло выражение «Бог ты мой». «Извини», — сказал он, — «среди Висхар я позабыл табу людей. Мне не следовало этого делать». «Думаю, это существенно все прояснило», — хрипло ответила Шан. «Черт, черт, черт». «Все в порядке. Один орган отвечает за секс, как ты его называешь, другой — за Аурсан. Горизонтальная трансмиссия». Он снова застегнулся. Шан уже не могла оставаться невозмутимой, но старалась изо всех сил. Ей почти удалось подавить нервный смешок. «Я слышала разные названия этого дела, но такое — в первый раз. Могу объяснить подробнее. Гены передаются не только от родителей к потомству. Нарисуй мне картинку». Шан захихикала. «Извини, но выглядит совсем не так. Ты издеваешься надо мной». «Вовсе нет. Я просто очень стесняюсь». Арас опустил голову и, не говоря ни слова, прошел мимо нее к выходу. Если бы он закрыл дверь за собой хоть чуточку резче, можно было бы сказать, что он ею хлопнул. «Вот дерьмо. Наш первый скандал. Кошмар. Мужики могут бнить в аду. Она все равно не станет за ними бегать». Шан занялась изготовлением ровных уголков для будущей кровати. Стала выпиливать их из ефте. Но не все получались не такими, как надо, и она материлась каждый раз, когда очередной не подходил. Мужики, как заноза в заднице. Да, необходимый вид отдыха, но ни один из них не стоит того, чтобы ради него менять свою жизнь, приоритеты или фамилию. Вот только Арас не мужчина. Он инопланетянин, который волею судеб выглядит как мужчина и даже имеет некоторые человеческие качества. Он инопланетянин, который провел в одиночестве немыслимо долгое время. И он не безразличен ей, хотя она перестала о ком-то заботиться 1000 лет назад. Арас стоял вне порочного круга людей. Он сохранил душевную чистоту, остался невинным, животным. А животному Шан могла простить все, что угодно. Шан поняла, что до сих пор не разобралась со своим отношением к нему. Касаясь упругих мускулов на его спине, она ощущала то же, что с Эдом Беннетом. Какое-то изначальное, примитивное удовольствие. Но Арас не человек. Собственно говоря, она тоже. Уже не человек. Если уж ты скотоложец, то, возможно, тебя оправдывает то, что ты сам наполовину зверь. Черт, прошипела она, подмела с пола пыль и опилки и отправилась на поиски Араса. У него был не особенно большой выбор, куда пойти. Не надо обходить окрестные бары или обзванивать его друзей, чтобы узнать, на чьем диване он распростерся в трагической позе и стенает о несовершенстве женщин, этих грязных, бессердечных сук. Он не человек, но он невыносимо одинок. Он ее единственный друг, и ей страшно хочется облегчить его страдания. Арас трудился на их земельном наделе. Стоял на коленях, пропалывал грядки, складывая сорняки в большую кучу, и даже не поднял головы, когда она подошла, хотя знал о ее приближении. Он мог учуять ее запах даже на большом расстоянии. А сейчас она сильно волновалась, чем облегчала ему задачу. «Ладно, прости меня», — сказал Ишан и опустилась на колени рядом с ним. «Ты меня слышишь?» Арас прекратил свое занятие и сложил руки на коленях. Взглянул на нее слегка из-под лобья. «Аурсан для меня больная тема, особенно теперь». «Ты же знаешь, я отличаюсь деликатностью слона в посудной лавке. Мне не очень хорошо даются эти девчачьи вещи». «А тебя об этом никто и не просит». «Знаю». «Если она и сейчас не скажет, то не скажет никогда». «Давай попробуем. Мне же не грозит беременность, правильно? Считай, что это дружеская услуга. Это нормально». «Нормально. Она в 25 световых годах от дома. Живет с неуязвимым инопланетным военным преступником». У нее очень хитрый паразит, который вертит ее геномом как хочет. Всего год назад она собрала вещи и отправилась на несколько дней на Марс орбитальный, планируя вернуться домой к концу недели. А теперь уже никогда не вернется домой. Нормально. Тебе может не понравиться. Есть анатомическая сторона вопроса. О, я заметила. А у тебя есть идеи получше? Насколько я тебя знаю, тебе будут неприятны те эмоциональные перемены, которые сопровождают этот акт. Может, к тому моменту мне будет все равно. Шан встала и протянула ему руку. Он поднялся и взял ее в свою ладонь. Мелькнула мысль о горилле, которая жестами умоляла о спасении, а она поняла это слишком поздно. Грань между человеком и животным всегда казалась Шан незыблемым мерилом всех вещей. До этого момента. Арас стоял по обе стороны от черты, и грань эта смещалась. Глава 10. Если кто-то и сомневался насчет истинной профессии доктора Махана Раэта, его каюта вмиг развеяла бы все сомнения. Он располагал таким количеством телекоммуникационной техники и другой электронной аппаратуры, которая вряд ли понадобилась бы простому белому воротничку из Министерства финансов или фармацевту. Кроме того, он жил в отдельной каюте. «Как тебе удается выдавать себя за фармацевта?» — изумилась Линдси. — Ты чертовски здорово надул полезный груз фетиды. — Я и есть фармацевт, — ответил Райт. — Гораздо проще подготовить офицера разведки из ученого, чем наоборот. И поверь мне, для ученого всегда найдется работенка в разведслужбах. — Охотно верю. Линдси решила, что их общение всегда можно списать на дела. К тому же после того, как их застукали в гальюне, у нее есть еще одно прикрытие. Но для Эдди Мичулата оно не подойдет. «Ну, так в чем дело?» «Я не доверяю никому, но ты профессионал, а я в тупике. Взгляни-ка сюда». Линдси посмотрела на триптих экранов над откидным столом Райта. Трехмерная карта и два каскада цифр и телеметрических данных. Перед центральным экраном светилась голографическая проекция, шар с линиями долготы и широты. На ней проявлялись цветные пятна, будто бы невидимый ребенок раскрашивал картинку в книжке. «И что это такое?» «Телеметрические показатели с деколонизаторских кораблей-ботов, которые приземлились на CS-2, и с Кристофера, человека управляемого судна, на котором через несколько лет прилетели колонисты». Райт щелкнул пальцами по центральному экрану, чтобы увеличить карту. «А это Безередж. Полагаю, береговую линию ты узнаешь. Цепь островов. Вот Константин, если только можно назвать так целый остров, а всего их 6. Линдси узнала, что и у них есть названия. Константин, Катарина, Черити, Клэр, Чет и Кристофер. За тот год, что они провели на Безередже, им так и не позволили покинуть остров. Линдси разглядела скопление точек, обозначавшее колонию. Но еще одна точка мерцала на Кристофере, самом южном из всех островов в цепи. Неужели какие-то ошибочные данные геофизических сканеров? Или, может, руины одного из разрушенных городов Исинджи? Место приземления. Эта надпись появилась на экране. Что ж, наверняка ошибка. Линдси знала, где приземлился корабль колонистов, потому что он хранился в Константине. Она не видела его, но Джош Гарретт упоминал о его существовании, да и Беннет полагал, что он там. «Полагаю, это просто расхождение в планах приземления». «Понятно. Ошибка вычислений?» «Нет, не думаю. Это должна быть очень большая ошибка. Телеметрия сообщает о двух приземлениях в разных местах». Райт ткнул в изображение. Оно истаяло, а потом восстановилось снова. «Бот приземлился здесь». «Здесь он должен был построить жилище. Но Кристофер сел здесь». «Почему?» «На острове Кристофер что-то есть». Они пересчитали координаты для приземления. Или их пересчитали за них. Линдси вспомнила, с какой легкостью Висхар обездвижили Фетиду на орбите, когда корабль вошел в систему звезды Каванага. Переориентировать судно для них — расплюнуть. «И что это такое, по-твоему?» Райт пожал плечами. «Центр разработки биотехнологий, изолированный от мира Висхар на случай, если что-то пойдет не так. Ты опираешься на то, что они думают так же, как мы. Исходя из их негативного отношения к нашим исследованиям на Безередже, могу сказать, что они другие». Райт вел себя подозрительно мирно. Он понизил голос и стал загибать пальцы. «Они могут управлять окружающей средой, это раз. Они стерли с лица планеты многомиллионные города Исинджи, это два. И три — чудесное исцеление Франкленд, о котором мне не нужно тебе напоминать. Поверь, они прекрасно оснащены». «Допустим, ты прав. Что тогда нам делать? Вторгнуться туда? У нас нет прикрытия, которое позволило бы это сделать. Если она и выводила Райта из себя, он ничем этого не показывал. Наверное, ее помощь нужна ему позарез». Линдси прекрасно знала, что он презирал ее как слабачку. Но она также знала, что приказы Акурта идут вразрез с его собственными. «Все они рвутся к этой биотехнологии. И все готовы шкурой рискнуть, лишь бы ее не заполучили другие. Мы приблизительно знаем, как эта штука работает, и имеем представление о том, где ее искать. И я в данный момент не имею в виду ткани наших дорогих друзей. Все должно быть учтено. И ты хочешь, чтобы я помогла тебе?» «Эдди был бы очень полезен», — Линдси очень надеялась, что лицо не выдаст эмоций. Возможно, Райт уже пронюхал, что она подкатывала к Эдди с похожим предложением. Но как ему это удалось? Нет. Он просто мыслит так же, как и она. Беспристрастный журналист — отличный источник информации. «Он не станет шпионить», — заявила Линдси. «От него этого и не требуется. Пусть только делает свою обычную работу. Ты же знаешь, эти в журнал «Юг» хлебом не корми. Дай чего-нибудь порасследовать». Как собаки, которые гоняются за машинами. Им важен процесс погони, а не добыча. Думаю, Эдди гораздо умнее. А он тебе нравится. Он мой друг. И хорошо делает свое дело. Ты готова сделать ему предложение? Линдси ощутила некоторую вину. Но потом подумала, что она очень-очень умна. Райт не догадался, что она уже это сделала. «Из всех нас у него больше всего шансов получить доступ на Весич», — сказала она. «А что есть у тебя, кроме приблизительных координат?» «Ты прекрасно знаешь, кто я такой. Скажем так, на меня не распространяются некоторые правила». «Догадываюсь, на что ты намекаешь». «Нет уж, я сама ее пристрелю». «Я подумаю над твоим предложением». Райт ничем не выдал триумфа, только несколько раз кивнул, глядя на экран, а потом достал банку бобов и принялся методично их поглощать. Похоже, и вправду проголодался. «Тебе не кажется, что мы тратим слишком много усилий на сомнительное мероприятие?» — закинула удочку Линдси. «Ты представить себе не можешь, какой ажиотаж поднялся вокруг этой дряни», — отозвался Райт. «Рано или поздно это станет достоянием общественности. Нам нужно добраться до нее как можно раньше и изолировать от посягательств корпораций и иностранных властей. Один неверный шаг, одно заражение, и одному Богу известно, чем это кончится». Линдси встретилась с ним взглядом. кто же на самом деле стоит за ним. Она ничего не проиграла в этом разговоре, а он открыл ей многое. Разумеется, если не лгал. Линдси, увы, не обладала полицейской способностью Шан Франкленд чуять ложь и отличать ее от фактов. Но придется рискнуть, а значит, использовать Эдди. Может, даже во вред самому Эдди. Вступить в сговор с человеком, которого она ненавидела и которому не доверяла ни на грош. «По рукам», — сказала Линдси, — «сделаем это». Глава 11. Кому? Эдди Мичелату. К. К. Актион. От кого? Редактор отдела новостей Эдди. Отличный материал. Работай в этом же направлении и дальше. Мы наблюдаем самый высокий пик общественного интереса к космической тематике за несколько десятков, а то и сотен лет. И забудь о том вопросе, который не должен стать достоянием широких кругов. Ты понимаешь, о чем я. Кому-то наверху бросили на стол записку от служб безопасности. Посмотрим, что я смогу сделать с твоим бонусным гонораром. Скажу напрямик. Ты хочешь, чтобы он полностью пошел на поддержку проекта по охране лесов Земли? Местин получила совершенно неожиданное послание. Главный мужчина Актиона, некто по имени Акурт, просил позволения для Эдди Мичелата на посещение Весиджа. Местин слышала о Мичелате. Он не был ни ученым, ни солдатом. Какая от него польза Гефис, она совершенно не понимала. Правящие матриархи собрались на общей кухне, сразу за помещением центральной библиотеки, и жевали Лурис Джи. Невиан держала на коленях приемную дочь и Санкет. Обе неотрывно смотрели на Шан. Шан неотрывно смотрела в чашку красного стекла. Выглядела она очень несчастной. «Что такое журналист?» — задала вопрос Ферсани. Шан ответила, не отрываясь от созерцания жидкости в чашке. «Журналисты что-то выясняют и всем об этом рассказывают. Особенно, когда не нужно. У людей весьма странные представления об информации». Местин попробовала привлечь внимание Шан. «Как Юсисси, да?» «Это только один из путей. Факты — это новости. Когда случается что-то новое, журналисты сообщают об этом всему миру. Они собирают и распространяют информацию». Иногда точную, верную, иногда нет. Идея о том, что информацией можно распоряжаться по своему усмотрению, а не излагать ее объективно, плохо укладывалась в понимание Висхар. Местин очень хотелось, чтобы Шан наконец оторвалась от своей чашки. Так стоит ли нам принять у себя Мичеллата или нет? «Эдди хорошо делает свою работу», — отозвалась Шан. «Но из-за него могут начаться проблемы. Он не станет делать этого специально». Но вас ведь не интересуют мотивы? Это он задал тот самый вопрос о Снаатате, после которого все о нем узнали. Это не имеет значения. Тут все знают о Снаатате. А для меня имеет. Шан перескочила на английский. Говорю, как самая разыскиваемая Эфиэсом персона. Тогда или нет? Не выдержала Невиан. Шан подняла глаза, как будто тон Невиан ее удивил. Да, но с некоторыми условиями. «Без меня вы не ведете с ним бесед, потому что вы не умеете лгать. Мы контролируем его перемещение по Фнару. Полагаю, он может оказаться полезен. Не сомневаюсь также, что об этом же подумали Акурт и его компания. Поэтому-то я и насторожилась. Странный перечень предосторожностей. Мичеллат — невооруженный Гефес, который даже не может спуститься на планету самостоятельно, без пилота Юсисси. Вряд ли он представляет собой серьезную угрозу. «Мы можем его убить и покончить с этим, если что-то пойдет не так», — предположила Ферсани. Шан все еще рассматривала содержимое чашки, из которой не пила. С ней что-то не в порядке. Время от времени она отирала пот со лба, лицо заливала краска. «Вы не понимаете, как Гефес обращаются с информацией. Мы... Они скрывают многие вещи, и ты никогда не имеешь полного представления о ситуации. Информация... Это деньги, хотя вы и денег не понимаете. У того, у кого есть информация, есть и власть, и он может обменять ее на что захочет. «Ты знаешь, как ее использовать», — сказала Невиан. «Знаю, на самом деле. Между журналистами и детективами не такая уж большая разница. Значок, пенсия и право применять силу». «С твоим напитком что-то не так?» — спросила Местин. «Это вода». «А что еще ты бы выпила?» «Чашку хорошего чая. Крепкого, чтобы ложка стояла». Ответ Шан остался для Местин загадкой, но она справедливо рассудила, что некоторая туманность ее выражений не затмевает общей ясности мысли. Шан выпрямилась и махнула рукой, мол, неважно. Возможно, Эдди летит сюда, чтобы просто снять передачу о Висхар. Вполне возможно также, что он станет собирать информацию о нашей военной мощи, намеренно или нет. Военные, как и полицейские, отлично умеют использовать журналистов в своих собственных целях. А Мичелат об этом знает? Разумеется, знает. Это все часть игры. Но мы можем тоже поиграть в эту игру. Называется пропаганда. Чего вы хотите добиться? Чтобы все Гефес покинули этот сектор и держались от нас подальше. Тогда нужно устроить бряцание оружием. Вы показываете ему вооружение и намекаете, что есть еще, больше, гораздо больше. Гефес уже знают, что вы не лжете и не блефуете. «Но получается, что мы будем именно лгать и блефовать», — сказала Невиан. «Знаю. Предоставьте это мне, ладно?» Невиан опустила из анкет Гиадас на пол. Девочка живо подбежала к Шан и заглянула ей в лицо. Ни у кого не возникло сомнения, что Шан не знает, как себя с ней вести, и вообще ею нисколько не интересуется. А Гиадас просто хотела запомнить каждую черточку инопланетянки. Она улавливала реакцию Невиан. Шан под этим внимательным взглядом стала нервничать и дергаться. И тут на руках ее вновь заплясали фиолетовые огоньки. Шоу началось без предупреждения. Зрелище это своей красотой заворожило даже Ферсани. «О, черт, опять!» — расстроилась Шан, посмотрев на свои руки так, будто они были измазаны какой-то дрянью, и перевела взгляд на Гиадас. «Представление окончено, малютка». Она встала и вышла из кухни. «Наверное, больна», — сказала Местин. «Невероятно, но похоже, что дети эту женщину не интересовали в принципе». «Но сна-то отлечит. Я поговорю с ней». «Невиан, свяжись с Актеоном и скажи, что мы разрешаем высадку Мичелата». Местин нашла Шан у акведука. Она смотрела куда-то вдаль, опустив руку в бегущую воду. Местин села рядом в той же позе. Она видела, как Шан делает это, когда налаживает с кем-то контакт, совсем как Юсисси. Местин надеялась, что прием сработает. «Ты плохо выглядишь», — начала Местин. «Похоже, у тебя жар». «Это работа сна Атата. Он снова перестраивает меня». «Внешне ты не изменилась». «Это Арас меняется внешне. Все мои проблемы внутри». Даже при дневном свете огоньки на руках Шан казались яркими. «Мне жаль, если я кого-то обидела. Ты сможешь вести дела с Мичелатом, когда он прилетит?» «О да, вне всякого сомнения. Я знаю, как с ним обращаться. И не допускаю непреднамеренных ошибок». «Твое волнение можно учуять на другом краю кальдеры. Что случилось, Шан?» «Просто строим отношения с Арасом. Ничего особенного». «О, он тебя расстроил? Послушай моего совета. Хорошая оплеуха». «Нет, я никогда не подниму на него руку. Он достаточно натерпелся в жизни. Просто нужно уладить кое-какую проблему». «Не понимаю». «И хорошо». Шан повернулась к ней. У нее было очень открытое лицо, и от нее исходил легкий запах господства. Юсисси говорили, что у Гефес есть плод, который также пахнет — манго. Интересно, а Шан хотя бы понимает, что она может войти в любой город на Висьедже и одной лишь властью этого запаха свергнуть Верховного Матриарха? Наверное, не понимает. Или ей все равно. «Да, я не в лучшей форме. Есть пара проблем, которые нужно решить. И мне жаль, если я встала между тобой и твоей дочерью. Надо утрясти кое-какие проблемы». Шан вставила английское словечко в поток висхарской речи. Местин и сама пробовала употреблять кое-какие слова из ее необычного лексикона, но Шан сказала, что это не очень хорошая идея. «Я поговорю с ней сама, если хочешь. Невиан восхищается тобой. Она смотрит на мир почти так же, как ты, не как я. Она считает, что прежний мир не так уж плох, и что Таргассад бежала от ответственности и пряталась за невмешательством». «Я читала про прежний мир. Не очень-то много сведений, не так ли?» «Может, у Юсиси их больше? Спроси у Виджиси». «Этот кроха меня боится». «Тогда спроси у его самки». «Если твои родственницы таковы, какими ты их считаешь, то подумай еще раз. Может, и вправду стоит с ними поговорить». «За это придется заплатить высокую цену, вмешаться в их политику». «Возможно, эта цена справедлива, и ее стоит заплатить. Не вы одни проиграете от вторжения людей». Шан поднялась на ноги, неуверенно улыбнулась и пошла вниз по террасе. Мистин проводила ее взглядом, отметив четкость человеческой походки. Для Гефес Шан производила потрясающее впечатление, сдержанная и целеустремленная, и она не теряла уверенности в себе даже в окружении женщин выше и сильнее ее. Мистин подумала, что Шан ей нравится. Она осознает свою ответственность. Мистин беспокоила, что ее собственная дочь стремится во всем подражать Шан, но среди Исанве есть много худшие образцы для подражания. В конце концов, возможно, она — это все, что отделяет Виседж от Гефес. Боль была адская, но с каждым разом болела все меньше, и Шан надеялась, что Снаатат уже понял, что она будет делать это и дальше, пока он не перестроит ее тело должным образом. Она поднялась, опираясь на локоть и стараясь не думать о клейкой лужице крови, которая растекалась под ней. На этот раз гораздо меньше, правда? Но судьба матраса сильно ее беспокоила. «Я снова тебя поранил», — сказала Рас. «Прости меня. Я же от этого не умру». Ей не хотелось лишний раз его расстраивать, но Арас выглядел так, будто ожидал пощечины. Он отвернулся, и на мгновение Шан показалось, что он плачет. Вот только у Висхар, даже перекроенных Висхар, слезных протоков нет. Некоторое время она изучала его спину. Мускулы не совсем повторяли форму человеческих, и вдоль позвоночного столба шла темная полоска, от которой в обе стороны расходились другие, потоньше. Все равно красивая спина. Черт подери. «Будет тебе, не вешай нос!» Она нажала на его плечо, стараясь развернуть лицом к себе. Его кожа на ощупь напоминала тонкую замшу и была чуть прохладнее, чем ее собственная. «Мелочи это все». Арас бросил на нее взгляд, полный обиды и разочарования, как родитель, заставший любимое чадо за воровством. «Я знаю, насколько это больно. Иногда я слишком остро реагирую. Моя нервная система соединена с твоей. Я чувствую то же, что и ты. Не лги мне». Она сжала его руку своей. «Помнишь, что говорил Эд Беннет? Это всего лишь боль». На лице Араса отразилось сомнение. То же самое выражение она видела на лице сержанта Беннета в самых разных ситуациях. «Это неправильно», — согласился он наконец. «Послушай, мы все-таки из разных видов. Чудо, что мы смогли зайти так далеко, и у нас есть соответствующий инструментарий. И становится все лучше и лучше». Шан вовсе не собиралась сдаваться. Перед ней стояла задача, и задачу эту нужно было выполнить. «Кроме того, раз ты что-то чувствуешь, значит, у меня тоже теперь есть клетки Аурсана». «Ты пытаешься шутить, но ситуация более чем серьезная. Снаатат не нуждается в Аурсане. Наше здоровье от этого не зависит. Хочешь еще 500 лет просидеть в холодном душе?» Арас лишился всего, что делала его Висхар. Шан твердо вознамерилась вернуть ему хотя бы часть этого. Она — единственная женщина, которой такое под силу, и значит, она обязана. «Лично я нет. Плохая идея». Он буравил ее взглядом, будто ждал, что она скажет: «Забудь, это слишком больно. Давай будем просто друзьями». «Я должен кое-что тебе сказать», — проговорил он наконец. «Есть вещи, которые меня угнетают». «Слушаю». Шан сама многого ему еще не сказала. «Биологическое оружие». «Что?» «Когда я рассказал тебе о Снаатате, там, на Безредже, я был готов тебя убить, если бы ты предала меня». Шан пожала плечами. «А что тут удивительного? Я бы на твоем месте поступила точно так же». «Ты не обижаешься?» «А чего обижаться-то? Я сама тебе это предлагала, помнишь? Давай дальше». Арас помолчал, будто бы ожидал от нее какой-то другой реакции, и теперь собирался с мыслями. «Я бы хотел, чтобы ты меня целовала», — выговорил он. Этого она точно не ожидала. «Целовала?» «Да уж, справедливый упрек ее бесчувственной технике». «Ты серьезно?» «Я несколько раз видел, как Джош и Дебора целуются, когда думают, что их никто не видит. Наверное, это очень интимное. Висхар не целуется». Шан убедилась, что не ослышалась. Поразительная в своей наивности просьба о чем-то сексуальном. Нескольким мужчинам она в свое время указала на дверь, потому что у них были превратные представления о высоких, сильных девушках с наручниками и их пристрастиях. Его невинность и отчаяние тронули ее настолько, что она чуть не расплакалась. Ему на самом деле нужен кто-то нежный, и она сделает свое дело настолько хорошо, насколько это только возможно. Похоже, чуткость и ласки нужны ему гораздо больше, чем фрикции. «Нет проблем», — смущенно пробормотала она. Через некоторое время она отключилась. Шан все еще засыпала в темное время суток, хотя висхарские дены уже влияли на характер ее сна. Висхар не спали циклами, как люди, и часто Шан не спала вместе с ними. Фнар представлял собой естественный амфитеатр, и звуки висхарской жизни и гулкое вибрато матриархов, оглашающие границы своей территории, не давали ей спать. Шан пробудилась мгновенно. Она уже давно не просыпалась с затекшим плечом и тяжелой головой, не помня, выходной сегодня или нет. Она проснулась мгновенно, готовая действовать. Рассвет еще не наступил. Раз сидел в темноте, положив подбородок на сложенные руки, и читал что-то с экрана размером с дверь, который висел на стене. «Взгляни на это», — сказал он, не поворачиваясь. Шан встала у него за спиной и начала читать. Речь шла о беспокойстве UCC во Фнаре и другом городе Висхар, Паджатисе. Нелинейная структура схемы казалась Шан уже вполне естественной, хотя ей до сих пор приходилось старательно переводить каждое слово, в то время как при беглом взгляде на английский текст ключевые слова сами бросались бы в глаза. Однако некоторые фразы очень скоро привлекли ее внимание. Первое. Отозванные с Фетиды солдаты. О, черт. Надеюсь, это не то, о чем я думаю. Вторая фраза, от которой пустота в животе только разрослась, беспокойство среди матриархов Паджатиса. Шан настолько сосредоточилась на Фнаре, что не подумала о том, как другие города Висхар отреагируют на появление Гефис. Она снова ощутила себя англичанкой, пупом земли, и чужеземцы показались ей всего лишь дополнением к ландшафту. Кроме того, она знала, что Фнар отвечает за контакты с другими цивилизациями. Но если в каждом городе полным-полно других Местин и Чаяс, и им тоже есть что сказать, ситуация становится еще интереснее. Арас вдохнул и ощутил ее беспокойство. «Да, я тоже тревожусь из-за этого. Раз уж они вызвали морпехов, то явно не потому, что на Актионе не хватает коков». Она читала, поворачивая голову то так, то эдак. «Господи Иисусе! Всех? Они отозвали весь полезный груз? Глупо было оставлять там UCC и ESG. Очень глупо. UCC страшно подозрительны. Значит, они неплохо нас изучили. Так где же Фетида? Очевидно, на пути к Земле. Думаю, что тут я согласна с UCC. Творится что-то очень и очень странное». Шан с трудом разбирала технические термины. «А что такое Чак Велханан Гефсир? Изображение людей из движущегося света. Голограммы? Телевизионные новости. Боже, давай-ка посмотрим». Шан то прибытии смотрела несколько перехваченных с узла связи Актиона выпусков новостей. Но скоро ей наскучило. Какая разница, что творится на планете, которую уже не суждено увидеть, когда столько проблем нужно решить в новом мире? И это было ошибкой. Новости — единственный источник информации о действительно важных событиях. Она перегнулась через Араса и прикоснулась к нужным участкам экрана, чтобы посмотреть материал, так взволновавший UCC. Недостатка в нем не было. В основном показывали акции протеста. Они всегда выглядят одинаково, особенно если наблюдаешь их через пластиковый щит. Люди толпились у парадных входов в посольство, консульство и правительственные здания. Кто-то под палящим солнцем, кто-то под снегом, но все скандировали, потрясали кулаками и махали плакатами. Их объединяла идея. Чужие. Вряд ли они спорили, кому первому пожать руку ESG. «Здесь много репортажей Эдди об ESG», — сказала Рас. «Думаю, он огорчил людей». Он откинулся назад, и Шан разглядела на его лице печать осуждения. «Я говорил, что твой народ поступает глупо, приглашая к себе ESG. Но я и не представлял, что вы перегрызетесь даже без их помощи». «Ага, похоже, там нет единодушия по поводу отправленного приглашения». Шан умела считать. Она умножила 2 на 2 и получила те же 5, как наверняка получилось бы у UCC. Делегацию ESG не станут встречать с распростертыми объятиями, Вот поэтому-то люди и забрали своих с корабля. Как думаешь, что бы сделали UCC, если бы нам хватило мозгов взорвать Фетиду к чертям собачьим? Она представила себе этих изысканно одетых зверушек с девчачьими голосками и страшными зубами. «Вряд ли они спустили бы вам это с рук», — отозвался Арас.